Ольга Николаевна, добрый вечер. Мы хотели сегодня Добрый попросить вечер. вас прокомментировать для нас и для наших коллег по профсоюзу граждан России вот эту ситуацию, которая сейчас происходит в Ватикане. Что там происходит с папой Бенедиктом XVI? Почему он неожиданно не в первый раз в истории, но все-таки первый раз на нашем веку, что называется, решил отказаться публично от своего сана? И с чем это может быть связано? Это его личное желание, или, может быть, кто-то его к этому подталкивает? Вот, как автор книги «Измена в Ватикане», мы думаем, что вы, наверное, у нас в стране чуть ли не лучший специалист в этом вопросе. Поэтому мы хотели бы вас спросить. Мы уже давали комментарий, как только эта информация появилась. Она не стала уж такой сильной неожиданностью, хотя, конечно, надо сказать, что фигура папы, она была настолько как-то слита с Ватиканом, настолько вписывалась как бы в ту мировую политику, которую на настоящем периоде проводит финансовые глобальные элиты, что, конечно, это было крайне странным и в этом плане неожиданным. Так что если бы, так сказать, он как-то открыто противостоял, сопротивлялся, тогда бы это нужно было еще объяснить. Но как вот фигура полностью как бы устраивающая эти глобальные элиты, когда такая фигура подает в отставку своего поста, это было, конечно, неожиданно. Но мы, как я уже сказала, в самые первые дни дали свои комментарии, что интересно, потом пошла информация, которая все более и более стала выявлять такие очень интересные моменты, теневые моменты, которые не выходили на наружу, которые, с одной стороны, подкрепляли и подтверждали вот все эти наши концепции предположения, но, с другой стороны, давали возможность еще более четко и ясно уяснить себе, каковы на самом деле вот эти механизмы, внутренние механизмы, теневые механизмы глобального управления, которые необходимо изучать, потому что это все, в первую очередь, имеет отношение к нам. Как я сказала, если уж не пожалели Папу Римского такую фигуру, да, то есть по нему фактически прошлись катком, то что можно говорить о тех фигурах, которые рассматриваются фактически как пешки на этой вот шахматной доске. По крайней мере, папа, конечно, не был такой пешкой таковой, тем более, так сказать, это для нас все. Когда все это произошло, то мы обратили внимание на то, что мировая общественность и государственные, политические деятели, а потом религиозные деятели восприняли этот уход без особого огорчения, без особой трагедии. То есть он был представлен как некая такая рядовая отставка, как будто папа уходит на заслуженный отпуск, что было все подано так, что он выполнил свою миссию, он было все возможно, и теперь совершает такой подвиг, наконец-то решился отказаться. То есть такое было впечатление, что этого долго ждали. Или, по крайней мере, еще раз говорю, восприняли с облегчением. То есть это явно говорит о том, что образ Папы Римского, конечно, таким образом был резко занижен и никаким образом не согласуется с той фигурой наместника Бога на земле, такой сакральной фигурой, которую в реальности Папа представляет из себя для католического мира. То есть это было тоже сам по себе акт унижения и самого отречения, и то, как это все было воспринято. То есть фактически никто не сказал о том, что нельзя оставлять свой пост, тем более, когда это не пост, а когда это служение. Это было воспринято именно вот таким образом. Поэтому ясно было, что это был результат каких-то иных совершенно процессов, связанных не с церковью. Хотя, конечно, естественно, с религиозной вообще этой обстановкой это, безусловно, связано всем нитью, но это не является основным ведущим. Значит, у нас, когда стали давать комментарии, в первую очередь подчеркивали то, что Папа Римский, как человек консервативных взглядов, как человек, придерживающийся традиционной этики, морали, традиционных ценностей, не может далее находиться в главе церкви, на которой оказывается сильнейшее давление со стороны либертарианских кругов, поскольку Евросоюз проводит уже давно голубую политику, голубую стратегию, и все эти садомистские браки, эвтаназии и прочие красоты, все это толерантное общество, оно настолько сильно, да, и причем и здесь, и в самой церкви, что папа, как человек чистый консервативный взглядов, больше не в силах этому противостоять, и уходит как вот не желающий расклевать церковь и присутствовать при каких-то радикальных реформах, которые от него требует эта глобальная элита. Безусловно, это, конечно, так, но надо сказать, что подобного рода давление, подобного рода процессы церкви происходят уже очень давно. Они начались интенсивно осуществляться после Второго Ватиканского собора 62-65 годов, когда фактически сама церковь, открывшись миру, совершила это аджорнаменто, желая приспособиться к этим современным тенденциям общества, общества потребления и, соответственно, приспособиться к тем тенденциям, к процессам, которые происходили в духовной, интеллектуальной, мировоззренческой жизни европейского общества, она невольно оказалась втянута во все это. Ну, вот, поэтому все-таки католическая церковь, она несет одну из основных ответственностей за те процессы разложения западного общества, которым есть, потому что она не противостояла жестко и открыто и последовательно этим процессам. А вы сказали, 62-65 год это... Это был Второй Ватиканский собор, который считается революционным актом в истории Ватикана, когда он совершил фактически акт экуменического открытия, то есть открытие другим религиям. Если до этого четко совершенно католическая церковь исходила из того, что Бог истинно пребывает только в католической церкви, их нету в иных религиях, даже в христианских правлениях православия и католицизма, вот, то после Ватиканского собора было принято постановление, было принято положение о том, что семена истинные, Божьи семена, они есть и в христианских, и в других религиях, только они не полные, поскольку они не признают Папы Римского как главы церкви. Вот. Но они присутствуют во всех других религиозных течениях, направлениях, вплоть до языческих. Вот. Поэтому истину нужно искать в процессе диалога. Совершен шаг такого радикального отхода от христианского учения, поскольку истина известна, она уже есть, она пребывает в церкви, зачем ее искать диалогу с другими, не христианскими линиями. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, было подкреплено опять-таки, да, мы будем вступать в диалог, мы будем объединяться. Вот. Но конечным результатом всех этих переговоров, эти встречи, должно быть признание со стороны религиозных других конфессий и со стороны православных, протестантов, опять-таки, главенство Папы Римского в христианской церкви. То есть этот шаг, он как бы открывался, а с другой стороны, они хотели этим шагом в форме диалога потихонечку наложить, что называется... Ну, христианство католическое западное, оно потихоньку давно уже сдает свои позиции, но то, что остается в неизменности, никогда не будет, конечно, подвергнуто пересмотру, это вот это положение о примате Папы Римского, о том, что Папа Римский является главой всей христианской церкви, он является наместником Бога на земле, и положение о непогрешимости Папы, это догмат о непогрешимости, который был принят еще на Первом Ватиканском соборе 1870 года, как раз тогда, когда был принят накануне того, как Ватикан лишился своего государства, папской области, и остался только как руководство католической церкви, как Святой Престол. Вот, и как бы, чтобы компенсировать потерю вот этой светской власти, был принят этот догмат о непогрешимости, который резко возвысил духовную власть Папы, то есть утвердил его как духовного лидера этой церкви. Это была такого рода компенсация. Но это речь не о погрешимости идет самого Папы, а о непогрешимости учения Папы, когда он говорит экс-катедра, то есть когда он проповедует. Вот, но дело в том, положение таково, что рассматривать речь экс-катедра, когда он говорит «экскатер», можно в любой ситуации, даже когда он беседует с кем-то, не как человек, а как Папа Римский. Поэтому вот это, думаю, о непогрешимости учения Папы, оно, конечно, резко возвысило образ Папы в глазах католиков. Это, кстати, послужило поводом для создания различных концепций, положения о сравнении. Множество было теорий создано после этого, обосновывающих такой не просто полусакральный, а сакральный, полубожеский характер, полубожественный характер самой фигуры Папы Римского. Его сравнили с Богочеловеком, его слово, так сказать, вставлялось в качестве последней инстанции. Он даже, вплоть до того, что он может менять даже Евангелие и Завет. То есть, еще раз говорю, произошла такая фактически сакрализация образа и создание культа Папы Римского. Но это будет компенсация за проект. А вот Второй Ватиканский собор, он совершил вот этот вот второй шаг, открытие этому миру, признание тому, что церковь должна активно идти в жизнь, приспосабливаться к новым условиям, вот, не ждать, когда люди, да, поднимутся до высот духовных, до понимания этих христианских истин, а нести им в той форме, в какой, так сказать, это наиболее эффективно будет принято последователями этой христианской религии, ну, которая уже началась, так сказать, резко омерщение. В общем, это привело в итоге к обращению церкви. Уж я не говорю про то, что был совершен главный переворот, самый страшный переворот, из-за которого, в общем-то, все остальное произошло. Это то, что на этом Втором Ватиканском соборе было принято положение о том, что иудаизм остается религией иудеев избранных, остаются они избранными, что они не виноваты, их нельзя винить в смерти Христа, вот, после которого начинается фактически иудео-христианский диалог, который привел к пересмотру учения, христианского учения самой церкви. Потому что если иудеи остаются богоизбранным народом, если они также милы Богу, также понимаются, если католиков-иудеев объединяет не только вера в одного Бога, но и ожидание единого Мессии, Машиаха, вот, то встает вопрос, а тогда зачем нужна христианская церковь, и как тогда вообще руководство церкви понимают свою миссию? То есть, подождите, я, честно говоря, не понял. Они признали, что иудеи, иудаизм – это отдельная религия, да? И они... Нет, они признали, что иудеи – богоизбранный народ. То есть они сдали христианство фактически на втором вот этом соборе в пользу иудеев. Они сказали, что те богоизбранные... Ну... Да, они что сделали? Они фактически подменили религию древнего Израиля, которая была до пришествия Христа, с талмудическим иудаизмом. Мне заявили, что ныне действующие иудеи, ныне растущие иудеи, они остаются избранными Богом. Хотя талмудический иудаизм – это совсем не то, что было до предательства Христа. Да? Хотя уже Иисус Христос, сам говоря, обращаясь к иудеям, говорил, что вы сыны дьявола. А вот и сами иудеи говорили на нас кровь, на нас и детях наших Христа. Вот это все как-то было забыто, и было заявлено, что иудеи остаются Богом избранным народом, иным сердцу Христа. Это было 62-65 год. Вот я в своей книге, да, эту подробную тему подняла, потому что, как показывают многие источники, исследования, даже сами эти документы, посвященные другим религиям, утверждающие, что истина есть в других религиях и в исламе, и в христианских, она была, это положение было выдвинуто для того, чтобы как бы сокрыть вот тот факт, что католики пошли на союз с иудеями. Чтобы это в отношении было не только у иудеев, что это было не только, но это в отношении всех религий, мы это говорим, в том числе в отношении иудаизма. Хотя изначально посыл... А какой смысл вообще католикам признавать иудеев богоизбранными? Зачем? Я вот логику действий католиков... Но только если они попали под власть, да, если только ими кто-то управляет. Конечно, а им управляли. Вот я почему в своей книге показала не только, как это все принималось, как эти документы принимались, но какие были механизмы, то есть что лежало в основе. Почему непосредственно произошло вот это вот явное совершенно предательство. И христиан, Запад, они даже не поняли, что произошло, и епископаты, и священников, которые были фактически дезинформированы, когда принималось это решение. Вот. Но в итоге, как показывает история, вся эта идея с признанием иудеев богоизбранным народом, то есть фактически старшими братьями христианства, она исходила от определенного круга, очень узкого круга лиц в самом Ватикане, которую представлял, возглавлял кардинал Беа, который был очень связан с всеми этими, был очень близок к иудеям, конкретно совершенно это был связан с Пнаебритой, с антидефамационной лигой, с американским резким конгрессом. Эти связи, так сказать, они доказаны. И то, что эти даже документы сами писались непосредственно при участии представителей Пнаебри, то есть иудейских организаций Америки, а потом уже как бы, да, были отредактированы и переданы на Второй Ватиканский собор. И когда все эти решения принималось, вот, то поскольку те комиссии, которые готовили эти документы, они фактически состояли из прогрессистов-модернистов, то есть вот этих продвинутых католиков, фактически не включали традиционно настроенных консервативно мыслящих, как говорили, то это быстро смогло очень легко и быстро пройти. То есть сами присутствующие на этом соборе даже не поняли, не разобрались в сути этих документов. А когда они разобрались, когда уже все это разъяснили, менять что-либо было поздно, потому что эти документы уже были как бы... 62-й год, а до какого века, если там 65, Америка, если там уже присутствовала, то это какой год, век? Какой? Это, нет, это 20 век, 1962-1965 год. И стала, так сказать, эта книга, так сказать, как бы более-менее популярной, потому что, может быть, так просто получилось, что впервые действительно на это было обращено внимание. То есть это было, это указывали, но когда мне стали разбираться, вот я просто заинтересовалась, каким образом это прошло так незамечено, и этому не дали оценку и у нас. Церкви. То есть обращали внимание на то, что Ватикан открылся миру, что слушает аджурнаменто и все прочее. Вот. А то, что произошла вот эта подмена, то, что произошло фактически возвращение католицизма на позиции иудео христианства, которое еще было, так сказать, на заре раннего христианства, когда встал еще в первом веке спор, могут ли новые христиане, ставшие христианами, язычество, должны ли они соблюдать закон Моисеев, это стало как бы первым спором, да, первым проблемы, которые действительно реально противопоставили друг другу две группы христиан, и тогда был создан первый собор христианский, когда еще были апостолы, было принято решение о том, что христиане не должны, принимающие христианство, не должны соблюдать этот закон Моисея. Вот этот этап, период иудео-христианства... А что за закон Моисея? Соблюдать закон Моисея, то есть соблюдать закон иудеев. Потому что до этого собора, который прошел в 40-м году, фактически христианство представляло еще такую маленькую очень группу людей, сообщество, которое действовало еще внутри иудейской церкви, внутри иудаизма. Они еще посещали храм, они же еще были обрезаны, они еще жили в соответствии с... Но одновременно они исповедовали Христа, они собирались по воскресеньям на свои агапы, вечери любви, причащались. Все делали все то, чему их учил Христос. Но нужно было, определиться, могут ли они оставаться в этой иудейской церкви, будучи христианами. Особенно этот вопрос стал, когда пришли в христианство, стали креститься язычники, те, кто не был никогда иудеями. А нужно ли им это все соблюдать? Вот этот вопрос тогда остро встал. И после этого, когда было принято решение, что не должно, что благодать, она сильнее закона, что благодать выше закона, тогда начинается вот этот новый этап деятельности в жизни церкви, уже чисто христианский, не иудео-христианский. Так вот, католичество, оно фактически носит к этому иудео-христианству, заявив, что раз иудеи избраны, и христиане избраны, и у нас один Бог, а у них, простите, Бог Иегова, у нас Бог Троица, а иудеи не признают Христа, мы знаем, за Бога человека. В лучшем случае он для них представляется как заблудший, фарисей, даже так, это последний заблудший, который извратил веру иудейскую и прочее. Это в самом лучшем, они же в худшем случае, что они делают. По крайней мере, сейчас они стараются образ Христа не унижать так сильно, чтобы обеспечить развитие этого иудейско-католического диалога. Но сам факт, он есть, то, что раз верует в одного Бога, тогда о чем можно говорить? Тогда что такое христианство? Так, а что значит, что они евреев признали богоизбранными? Иудеев. У них, кстати говоря, это тоже очень важный момент, потому что в нашем языке мы говорим и различаем иудеи и евреи, а в западных языках фактически различий нет. Они говорят «жуев», например, французы, «жуев». Это что? Это иудеи и евреи. Таким образом, они всех евреев автоматически включают. Дать определение, что такое еврей, что такое иудей сейчас? Небольшое, кратко. Иудеи – это те, кто исповедует иудаизм. Далеко не все евреи исповедуют иудаизм. То есть евреи – они приняли христианство. А я даже не знаю, в какой степени мы можем говорить о том, что евреи – это являются национальностью. Это этническая группа, можно сказать. Очень хорошая в этом плане книга Шлома Занда. Я советую наших читателей к этому исследованию, написанному израильским профессором, о том, как был придуман еврейский народ. Она у нас была переведена, потом о том, как был придуман Израиль. Вторая его вышла книга «Государство Израиль». Ты очень хорошо показал, как создавали, миф о существовании евреев как отдельной нации, как некого этноса. Он пишет, что, пожалуйста, более различных этнических типов, нежели в еврейском народе, нету. Поэтому с большой долей сдержанности можем говорить о существовании единой еврейской нации. Это вообще одна большая подмена. Это особая тема для разговора, но я хочу сказать одно, что когда мы говорим о иудеях, речь идет именно об исповедании определенной веры. Когда мы говорим о евреях, речь идет именно о народе, понятие, имеющее отношение к этносу. То есть еврей не обязательно будет иудеем? Никоим образом, конечно. Так и сама христианская церковь, она и создавалась бывшими иудеями. Почему второй вопрос о том, признаете ли вы, должны различить, признаете ли вы дальше закон Моисея, потому что это было очень сложно для иудеев это различие принять. Потому что помнили слова Христа, не нарушить пришел я закон, а исполнить. Но с другой стороны, помнили все слова апостола Павла, что со Христом умирает закон и начинает действовать благодать. Вот это до них доходило, конечно, с большим трудом. И почему шло так сложно это разделение? А новые язычники, пришедшие уже из язычества христиане, для них это было все, потому что у них не было всего этого иудейского наследия. Поэтому они так легко и быстро воспринимали во всей ее чистоте христианскую веру. Но большая часть иудеев она это не приняла и была в итоге сформирована на этой основе иудео-христианской секты, иудео-христиане, которые затем вылилась в секту иудействующих, которые признавали и закон Моисея, и отдельное положение Христа, но не рассматривали Христа как Бога человека, а рассматривали просто как пророка, просто реформировавшего иудаизм. А основная часть иудаизма, она, естественно, спротилась и стала рассматривать христианство как своего главного врага, как своего главного противника, и потом, когда уже сформировалось это талмудический иудаизм. Вот, то есть фактически, когда было написано все то, что уже существовало в устной форме, а написано это было в 4-5 веках, Рождество Христово, Иерусалимский, потом Вавилонский Талмуд, все это было закреплено, и иудеи должны были уже регулярно в течение дня читать молитву, проклинающую христиан. Вот, то есть фактически, да, пути окончательно разошлись. Они сейчас эту молитву читают? Не знаю. Но я думаю, что правоверные ее. Да, да. Так, какое туда, к сожалению, некоторые вещи недоступны далеко не всем, да, потому что сам иудаизм представляет из себя тоже такую многоуровневую структуру. Есть Тора, да, для широких слоев иудеев, есть Талмуд. Это уже, так сказать, для учителей, для раввинов, далеко не все могут изучить его во всей глубине, потому что это многотомное произведение. Есть, наконец, Каббала. Каббала – это уже такое эзотерическое учение, оккультное, которое толкует Талмуд, а Талмуд толкует Тору. Вот такие три уровня. Поэтому там тоже не все так просто. И далеко, если ты, далеко не каждый иудей может освоить, и дано, и разрешено освоить, так сказать, да, вот эти вот истины, который предназначен для определенного закрытого, достаточно закрытого круга людей. А что значит, что второй собор, какой он там по счету? Второй Ватиканский собор поставил иудеев, религию иудеев выше католичества. Вот что это значит в плане... Понимаете, там даже не то, что они сказали выше, вот вообще Второй Ватиканский собор, его документы отличались тем, что формулировки там были очень противоречивые, очень такие смутные, запутанные. Так что, так сказать, в любой момент, так сказать, да, если человек заинтересовался, можно было ему дать такое толкование, так сказать, что весь смысл как бы терялся. Поэтому здесь в иудеев было так вот витиевато сказано, что да, они остаются, они милы Богу, вот, и что они несут все ответственности за смерть Христа. Но затем после этого в различного рода декларациях, это тоже я там подробно написала, фактически вот эта мысль проводилась, да, о том, что они остаются избранным Богом народом. И дальше в обращении Папы Римского, да, начинали звучать фразы, значит, иудеи – наши старшие братья. Раз старшие братья, понятно, что уже речь идет о том, что христиане там младшие, значит, должны уважать иудеев как старших. То есть получается, как бы там, да, тоже в одном из речей было сказано, мы идем как бы двумя путями к одной цели. Но мы знаем, кого ждут они, мы знаем, кого ждут они. То есть в христианской традиции тот мышах, которого ждут иудеи – это антихрист, а мы ждем Мессии, Христа, возвращение Христа. Вот, но поскольку они, говорю, еще раз пользуются вот такими витиеватыми выражениями, которые трудно истолковать рационально, вот, то это и вносит вот всю эту путаницу, а с другой стороны дает возможность верхушке католической фактически приучать постепенно католиков к тому, что иудеи реально это наши братья, что фундаментального различия, фундаментальной или какой-либо пропасти между иудеями и христианами нет. Я сейчас говорю еще раз о религии, не о евреев никаким образом. Для христиан братья все, не только христиане, но любой человек – это брат. Вот. И наша миссия христиан, да, – это нести истину о Христе. Вот. И руку помощи мы протянем всегда и всем. Не то, потому что ближний есть ближний. Еще раз говорю, это не только христиан, в отличие, например, от иудаизма, где ближний – это только иудей. Поэтому существует двойной подход. Двойной стандарт. Получается. Да, что вот насколько я знаю, иудеи, особенно такое ортодоксальное, да, иудейство, оно считает всех неиудеев гоями и там низшим сословием, что типа обещания, данные не иудею, данные гою, оно не обязательно к выполнению. Что это все типа такой вот массы, которой можно давить, там обещания не выполнять. Но так получается, что иудейская религия считает всех остальных низшим классом, низшим слоем, и в то же время католичество признает, что да, эти ребята выше нас. Да, но еще раз говорю, произошло это потому, что осуществляла эту перестройку очень узкая группа людей, людей, которая благодаря Витиату, да, которая, она-то понимала, что она на виду, она это делает. Но еще раз говорю, поскольку это было в такой витиеватой форме сделано и сказано, то до широких масс католиков это не дошло. И более того, это я, если уж мы перешли на тему иудео католического диалога, тут нужно опять-таки смотреть в корень. Понимаете, это не просто некая такая тенденция, тенденции стихийно развивающиеся. Это стратегия иудейской верхушки. Да, стратегии, они же, так сказать, достаточно случайны, достаточно энергичны. Вот. И вся эта их политика размывания как бы, католицизма, размывания христианства, фактически еще двумя размывания, то есть о лишении христианства его сущности христианской. Вот. Она разработана была еще достаточно давно. И главным механизмом вот, реализации стратегии стало тот факт, что католическая церковь в годы Второй мировой войны активно сотрудничала с нацистским режимом, с фашистским режимом Италии и нацистским режимом Германии. Каким образом? Ну, католическая церковь подписала в 1929 году конкордат с Муссолини, вот, когда ей было, возвращено ее государство, ее государственность. Вот, и, значит, одним из условий договора, да, Муссолини, вот сейчас недавно да, вышла информация, что при Муссолини, оказывается, передал Ватикану большую сумму денег, на котором скупал, ну, это известные вещи, давно был конкордат, 1929 года он хорошо известен, естественно. Вот, далее, так сказать, они дали своего рода преимущество католической церкви, но при условии, что католическая церковь поддержит фашистский режим, что она будет агитировать, пропагандировать и всячески расписывать прелести фашистского режима, то есть не будет никогда выступать против него. Затем позже, значит, в 1933 году подписывается такой же конкордат с нацистской Германией, то есть фактически католики сдали Христианскую демократическую партию Германии, после которой она фактически оказалась распущенной, потому что тоже одним из условий сохранения католицизма католической церкви было то, что она признает нацистский режим и будет пропагандировать, опять-таки, да, его прелести. Для Гитлера это был очень важный шаг, потому что фактически союз с Ватиканом означал как бы его легитимизацию в глазах европейского сообщества, то есть его и тогда-то никто, когда приходу власти, не воспринимал особо негативно. Это тоже особая тема, поскольку нацистский режим мы отстаиваем, это уже это не гипотеза, да, это как бы уже такая достаточно разработанная концепция, что нацистская Германия была проектом англосаксонских и сионистских кругов. Вот, вот. Но в любом случае этот союз Ватикана, я говорю, он давал папе, то есть он давал Гитлеру, так сказать, да, вот эту возможность представлять себя в глазах европейского общества как вполне такую, да, традиционалистскую и легитимную фигуру. Вот. И таким образом все эти годы пребывания нацистов в власти, годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вот, папа римский фактически должен был покрывать все эти преступления, которые этот режим совершал. И не случайно, так сказать, да, потом вот этого папу Пия XII, который все это делал, назвали еврейские организации папом молчания, да, молчащим папом, значит, папом, который соблюдал молчание, то есть не поднимал свое слово в поддержку евреев и иудеев. Когда война закончилась после Второй мировой войны, еврейские организации, иудейские организации, никто из них не высказал никакой критики в адрес папы. Более того, многие из них, в частности, Голдмейер тоже, когда она уже возглавила Израиль, принесли папе благодарность за все то, что он сделал в годы Второй мировой войны для того, чтобы ее спасти. А он что-то делал? Почему было это? Нет. Там иногда что-то, кого-то, какие-то группы, но в целом, так сказать, абсолютно полное молчание и одобрение. А вообще кто-то папе что-то высказал за это потом? Вот после Второй мировой войны нет. Почему? Потому что тогда, когда нацисты оказались разбиты и начал создаваться на этих руинах новый, так сказать, да, уже Атлантистская Европа, папа римский крайне необходим был новой американской милиции, создававшей уже Атлантистский порядок, фактически как глашатай вот этого христианского западного мира, который объединялся против восточного тоталитарного коммунистического сообщества. То есть, да? Типа они безбожники, да? Да, это безбожная, тоталитарная, атеистическая, материалистическая, коммунистическая и прочая власть, да, которая овладела планами Европы, которым предстоит мир западный, христианский. Вот, христианство, оно сомкнулось с демократией, поэтому вот уже тогда обозначился и прочно закрепился этот союз Ватикана и Вашингтона, которые вели вот это вот... вообще против армии. Поэтому, естественно, каким образом принижать папу было нельзя. Понятно, ясно было бы, как пал бы авторитет не просто папа, а самого Ватикана и самой католической церкви. Нужно было напротив ее всячески возвысить. Поэтому и подключили еврейские, иудейские организации, которые стали папу восхвалять, представлять его как великого борца за права демократии, за права человека. И в этом плане, так сказать, как бы вот все 40-50-е годы это всех устроило. А вот затем начинается вот эта перестройка. Почему? Потому что уже изначально, уже после Второй мировой войны, еще в конце 40-х годов, внутри иудаизма начали потихоньку раскручивать эту идею и власть о том, что нацизм, сам по себе нацистский режим, вот, и вот эта расовая, так сказать, да, идея расовой ненависти, она стала естественным результатом развития антииудаизма католической церкви и самого христианства. Теоретиком этой идеи стал Жюль Исаак, который в 1947 году написал свои две книги, идущие в которых он обосновал необходимость перестройки христианской церкви, потому что она несет ответственность за все эти беды. Вот почему именно так и было выведено это все, да, непосредственно из антииудаизма христианства. Вот, но опять-таки, поскольку он был французом, антижвив, это одновременно и антииудаизм, да, и антиеврейство, то понятно, что это можно было толковать именно так, что католическая церковь, она изначально настроена против еврейского народа. А в основе, так сказать, да, вот этого неприятия, этой вражды лежит идея, католическая идея замещения, то есть что христиане заменили собой, заместили собой иудеев. Вот, и все беды теперь ложатся на иудеев, они враги христианства, они враги Христа. Вот, и вот этой ненавистью к иудаизму и к еврейству, и к евреям. Вот, и в итоге обосновывается вся вот эта, весь этот антисемитизм, который стал апогеем уже в годы нацистского режима. Типа Гитлера вырастила католическая церковь. Не просто католическая, да, а христианство. То есть вот так вот прямая связь была проведена. И, соответственно, для того, чтобы не было антисемитизма, необходимо изменить сущность христианства. Брать вот это положение о том, что иудеи стали причиной гибели Христа, что иудаизм и христианство несовместимы, что христиане не заменяли иудеев, а иудеи остаются избранным. Вот это было в конце 40-х годов. Но это лежало как бы в замороженном виде. А потом, когда это понадобилось, в конце 50-х годов и уже в начале 60-х годов, когда начинается общая перестройка в мировой геополитике, да, когда Запад с такой открытой конфронтацией переходит к другой тактике гибкого разложения изнутри социалистического лагеря, вот тогда понадобилось уже изменение и в самой католической церкви, чтобы она не простояла так остро социалистическому лагерю православию, а чтобы она тоже начала, да, разрабатывать эти пути, подходы к тому, чтобы налаживать контакт с восточноевропейскими странами, народами, с восточноевропейскими православными церквами, а затем и с нашей церковью, чтобы постепенно вот так вот перестраивать это сознание. То есть понадобилось более гибкий папа, не такой прямолинейный стул. И вот Второй Ватиканский собор, он тоже был сыграть такую роль, то есть он должен был реформировать Ватиканскую церковь, то есть католическую церковь и Ватикан, сделав его фактически более управляемым, чтобы он встроился и в соответствующие изменения, изменившуюся ситуацию на Западе, и был более удобен для ведения вот этой войны против нас, против Запада. И можно ли тогда связать, вы в книге пишете, что там в 20-е годы в России было около 150, по-моему, католических там храмов, да, или как там построек, а уже к нашему времени их стало там чуть ли не 200, то есть они так хорошо... Ну, к нашему уже после перестройки. Это как раз говорит о том, что это было связано с собором, то есть когда они решили на вот этом безбожном пространстве подчинить себе, так сказать, вот эту метафизическую составляющую там, да, раз у вас тут пока коммунизм и ничего нет, мы начнем активно у вас тут пытаться переманить на свою сторону, да, людей. Так они же хлынули очень сильно. Чтобы забыли о православии, видимо, я так понимаю. То есть это было после собора или эта политика шла и до этого? Нет, вот эта политика, да, проникновение, да, на территорию православных, установление союза, сначала сотрудничества, а потом союза, да, она была фактически применена там, но тогда это было еще, понятно, невозможно осуществлять в силу того, что сохранялся социалистический лагерь и совершенно четко продолжалась эта геополитика. Понятно, что церковь рассматривалась и в Советском Союзе только даже как часть нашего советского режима, который, естественно, никаким образом нельзя давать, потому что тогда начнется вот это проникновение изнутри. Поэтому это все стало возможно только уже перестройки после Горбачева, который лично встречался с Папой Римским, после встречи, которой фактически было принято решение сначала легализовать, установить, да, на территории Западной Украинской церкви, а потом, так сказать, уже позже пошло послабление католиков, и началось вот это их активное проникновение на нашу территорию. То есть родилось не только то, что было, но и начался активное экспансия в виде прозелитизма, прозелитической деятельности. Да, это все было тогда. Но возвращаясь просто, завершив эту тему про иудаизм, я как раз и хотела сказать, что вот эта вот фактически идея о том, что необходимо изначально изменить христианство, вот, это была действительно реальная стратегия. И то, что было сделано в Втором Ватиканском соборе, это был первый шаг к тому, чтобы начать этот процесс, а дальше продолжить его, потому что это я тоже в своей книге подробно описала, судя по тем концепциям, которые существуют у иудейских авторов, церковь должна не просто покаяться в том, что она сделала, просить прощения у иудеев, но и должна измениться. А изменение, это понятно, фактически речь идет о том, чтобы убрать из Нового Завета, из Евангелия те положения, которые касаются иудеев. Это как бы конечная цель, то есть изменить. Они, так сказать, этот путь четко разработали. Поэтому на протяжении всего этого периода, все 70-е, 80-е, 90-е годы, этот процесс иудаизации христианства, он продолжался очень активно. Для того, что уже во многих высказываниях, декларациях местных епископатов было признано, да, что христиане крайне виноваты в тех процессах, которые происходили в годы Второй мировой войны, в годы нацистской Германии, и что они приносят прощение людям за это. То есть не за то, что это был нацистский режим, а на христиане как христиане, так сказать, да, что они фактически... Здесь уже содержится, так сказать, да, эта мысль, эта идея. Да, что христианство фактически задействовано. Но опять-таки в этих декларациях, документах я это пишу, это сказано так, опять-таки, да, нечетко. И, что не прицепишься ни к чему. А с другой стороны, мысли, эта идея, она проводится совершенно явно, да, то есть такой намек очень открытый на то, что да, христиане в этом и виноваты, в том, что такая ситуация произошла. И дальше посещение папы Иоанна Павла II в синагоге, что фактически уже тоже не допускается решением Вселенских соборов. Я уж не говорю про Бенедикта XVI, который, это тоже, в общем-то, малоизвестная сторона дела, фактически является лучшим богословом, одним из лучших богословов католической церкви и одним из лучших знатоков и Торы, и Талмуда. Вот. И поэтому иудеи его всегда очень высоко ставили и считали его как раз одним из главных теоретиков, обосновывающих, вот даже последний, когда вот он уже заявил об уходе, об отречении, они это подчеркнули, что никто больше из католических деятелей не дал такого религиозного обоснования необходимости иудейско-католического диалога, как Бенедикт XVI. Это большая заслуга, они всячески этим подчеркивали. Вот. Ну и как бы я еще тогда, когда все этот процесс начался, недаром, когда о нем писала, вспомнила и это подчеркнула тот факт, что папа-то у нас все-таки Бенедикт XVI, не просто не но и бывший Гитлер-Югенд. И в этом плане очень знаменательно, что вот этот иудейско-католический диалог, как бы переход в активную фазу, осуществляется именно нем, то есть при нем, потому что для иудеев всегда остается возможность шантажа некого давления, потому что эта мысль о том, что когда-то он состоял в этой организации, так сказать, да, должна постоянно ему напоминать о том, что он должен каяться, а каяться он может только совершая, так сказать, да, вот это дальнейшее совершенствование вот этого иудейско-католического диалога. Очень подходящий папа для этой цели. Очень подходящий. Действительно, Бенедикт XVI много сделал для того, чтобы фактически положить начало и разрабатывать вот эту новую глобальную этику, потому что вот этот пересмотр, то есть как бы иудаизация христианства, христианство, так сказать, она подводит западный мир к очень простой идее, той самой, которая, в общем-то, была разработана иудеями и секты Хаббат, непосредственно лично ее главой Шнирсоном, которая заключалась в том, что мы должны, идеи, раскрываться миру. То есть, если до этого мы как бы были замкнуты на себе, то сегодня мы наступил этап, это был как раз конец 70-х, начало 80-х годов, даже более точно скажу, 83-й год, когда он это заявил, что мы должны открываться миру, наконец, показать, что иудеи действительно являются теми духовными вождями, духовными лидерами, которые должны определять направление развития мировой цивилизации. Соответственно, для иудеев это соблюдение 613 заповедей иудаизма, а и другие, если они хотят спастись, вот, они должны принять 6 заповедей Ноя, так называемый ноахизм. Это тоже было разработано в рамках Талмуда. То есть никакая религия, да, представьте, никакой религии не спасутся. Спасутся только те, кто будет следовать этим 6 заповедям Ноя, которые были разработаны ими. То есть фактически это такое резкое понижение, занижение общего как бы морально-этического уровня народа по сравнению с христианством. Вот, но мы, так сказать, должны народ фактически заставить признать именно вот эти нормы там: не убей, не занимайся прелюбодеянием, чти Бога, какого Бога, просто Бога, да, не сказано, что и как. Вот. И дальше среди этих 6 заповедей суд, признание суда. В христианстве говорится: не суди, и не судим будешь, потому что заповедь любви. А здесь суд, то есть судьи, да, то они должны признать, так сказать, что этот мир управляется судьями. А судьи кто? Судьи кто, вопрос встает, да, совершенно верно. Ну вот, а духовное, значит, духовное лидерство, это осуществляют иудеи. И фактически тот диалог, который вел Бенедикт XVI, как раз и подводил к признанию того, что действительно ноахизм, вот эти 6 заповедей, они позволили человечеству объединиться в некое единое религиозное сообщество, но во главе, так сказать, этого религиозного сообщества будет другое сообщество. Это совершенно четко его деятельность проявилась. Поэтому в этом плане, еще раз говорю, более удобной фигуры для создания этой глобальной этики не было. А теперь мы подходим, извиняюсь, да, вот уже главному. Да, еще раз хочу подчеркнуть, католическая церковь давно испытывает все эти сложности и трудности. Реально, она уже больше не может служить авангардом для того, чтобы сохранить, оказалось, бессильно, да, противостоять вот этому всему аморальному наплыву. И давным-давно мог бы уже, да, Папа Римский уйти, если он не справляется с этим, потому что были более серьезные вещи. Да, вопрос. Судя по атакам, которые происходят в последние месяцы на Русскую Православную Церковь, получается, что наша церковь не задает своих позиций в мировой элите? Нет, я отличие католической церкви. Ну вот как раз именно католическая церковь Ватикана, непосредственно Папа Римский, это и было то самое главное орудие, и рассматривается до сих пор против нашей православной церкви, когда должно сыграть наиболее эффективную и важную роль, то есть некого такого тарана, да, который взломит православную церковь изнутри. Отсюда весь этот разговор о необходимости союза, сотрудничества, который должен завершиться встречей с Папой Римским, так сказать. То есть фактически должно произойти некое соединение Русской православной церкви и католической. Но то, что католическая церковь может рассматривать это соединение состоявшимся только при условии признания православными лидирующей роли Папы Римского, это факт, его нельзя забывать, это факт основной и главный. Поэтому, если уж говорят наши люди А, то должны говорить Б, В. Но тем не менее, всегда в речах тех, кто активно ратует за этот союз и за это сотрудничество, почему-то эта тема вообще куда-то уходит, что папизм – это ересь. Вот, всегда подчеркивается, что главным препятствием на пути встречи с Папой Римским является нерешенная проблема униатов. Хорошо, она не решена, это понятно. Но почему никто не говорит о том, что папизм сам по себе это является ересь? Это главное препятствие, которое не дает возможности нашим церквам представлять из себя единую церковь, потому что это католики откололись со своей ересью от единого тела церкви. Но они же так не считают. Они считают наоборот. Конечно, они так не считают, но они же продолжают считать, так сказать, да, папу главой церкви, и они никуда от этого не уйдут. И для того, чтобы заставить признать нас, это тоже они идут на различные роды ухищрения, тоже вот то, как это происходит в процессе работы так называемой комиссии по православно-религиозной богословским переговорам, мы тоже в нашей книге написали. То есть они идут на очень такие хитрые и, опять-таки, витиеватые, да, стороны представленные вещи для того, чтобы заставить признать вот это положение о примате Папы Римского. Для них это ключевая вещь, ключевая, без которой они никогда не будут рассматривать нас как равных, потому что для них это есть. В православной церкви благодать есть, но недостаточно, потому что они не признают Папы. Ну, а какое тогда равенство может быть, если вдруг соединяются православие и католичество, но с условием, что Папа выше? Это уже не равенство. А его не может быть. Мы об этом и говорим, и всячески постараемся подчеркивать. Приходится говорить об этом нам и рядом. Мы здесь как бы более свободны, да? Вот. Но этот момент и это положение, считаю, мы должны везде и всюду сейчас подчеркивать, ждать, тем более, что радикально изменилась ситуация и в самом Ватикане. Так вот, опять-таки, подходя к причинам, да, того, что сейчас происходит, не это мы считаем главное. То, что католическая церковь подошла к некому рубежу в своем нравственном развитии, это факт. И, конечно, должно осуществляться, понимаете, и будет дальше под давлением этих глобальных элит осуществляться вот эта перестройка, внутренняя перестройка католической церкви именно как религиозной организации, как религии. Вот. Но это могло, я еще раз говорю, это могло произойти и позже. А вот главная все-таки причина, главная заставившая Папу Римского пойти на такой радикальный шаг, думаю, все-таки в другом. И связано это опять-таки с теми такими самыми серьезными катаклизмами, которые происходят в настоящее время всей системе вот этого мирового управления. Мы это все чувствуем, мы об этом как-то давно говорим. Но общей системы представления все равно пока нету. То есть, понимаете, нету понимания всей катастрофичности той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Между тем, когда начался кризис 2008 года, вернее, начался еще раньше, но 2008 года финансовый кризис пришел как бы уже в открытую фазу, да, глобальные элиты, ну, не скрывали, они не скрывают до сих пор, что действительно мир оказался, так сказать, в качественном положении, что они открыто переходят к строительству нового мирового порядка и к созданию вот этой вот мировой системы управления или единого мирового правительства. А вот они об этом стали говорить открыто, нигде не скрывая. Просто у нас как бы настолько привыкли к этим разговорам о глобальном управлении и прочее, что не воспринимают это уже как бы всерьез. Помимо того, что они действительно реально поставили задачу, она может осуществляться достаточно долгий период, но она уже осуществляется. Какую задачу? Фактически демонтаж национальных государственных суверенитетов. Потому что Рокфеллер там еще в конце 90-х годов сказал, так сказать, что национальный суверенитет должен заменить частная власть. То есть имеется в виду власть транснациональных частных структур, банков и корпораций. Нам сказали, что это теория заговора, и поэтому все это... Это была бы теория заговора, так сказать, если бы это был заговор. Но когда они об этом открыто говорят и показывают, как они все это будут делать, ну какой же это заговор? Это не заговор, это как один сказал Стюде, это не заговор, это не заговор, это, простите, это политэкономия, которую мы изучали в свое время, а сейчас она исключена из как предмет из учебного заведения, но для того, чтобы люди не могли разобраться в таких простых вещах. Для нас это не было новостью, это теория заговора, мы просто воспринимали как империализм, мы знали, что империализм – конечная цель. Империализм – это тотальная власть финансовой олигархии. Все, тотально. И финансовая, и экономическая власть, и политическая, и самое главное – духовная власть. Это конечная цель. Так вот, они поставили задачу действительно реально параллельно государственному механизму управления, параллельно государству создавать частную сетевую структуру управления, фактически переводя национальное государство под внешнее управление с помощью различных механизмов, встроенных, так сказать, да, вот в эту национальную ткань. Таким образом, получается, что государства остаются национальными по форме, внешняя оболочка еще остается национальной, и мы еще мыслим национально-государственными категориями, обратите внимание, да, а в реальности какая же национально-государственное образование, когда речь, все определяется уже давно-давно над национальными структурами, которые действуют в виде международных структур, международных организаций. Вот классическим видом, и мы все сделали вот этим летом для того, чтобы эту мысль донести, это является ВТО, который является фактически главным механизмом по переводу пространства этой частной власти. Потому что ВТО, это и сами юристы-международники признают, это структура, в которой находится зародыш наднационального права. Это качественно новая категория. Все мыслят масштабами и категориями международного права, и то это уже не международное право. Она никоим образом не вписывается в это дело. Мы посвятили им эту специальную исследование. Мы написали специальную брошюру. Пользуясь возможностью, я опять напоминаю, это, когда говорю «мы», я имею в виду наше русское экономическое общество именно Сергея Федоровича Шарапова, в главе которого стоит Валентин Юрьевич Катасонов. И в этом плане совершенно все, так сказать, было очевидно. Так что вот в этих условиях, еще раз говорю, фактически первую ключевую роль играет это объединение финансов под контролем Всемирного Центробанка. Вот. Такую роль пока что еще не полностью, но как бы как притеча, да, как зародыш элементов Всемирного Центрального Банка является не Международный валютный фонд, а Банк международных расчетов. Банк международных расчетов, который как раз объединяет центральные банки. Вот он рассматривается как зародыш этого Всемирного центрального банка, который будет контролировать, так сказать, все финансовые потоки. Все, вот они перешли к этой фазе открыто. В этих условиях ни одно суверенное государство оно не сможет сохранить свое существование. В том числе, включая, естественно, Ватикан, который тоже является суверенным органом. И речь идет сейчас не только о государстве Ватикан, и тут такая большая хитрость, вернее, маленькая хитрость, да, которая оборачивается большой такой проблемой для Ватикана. Он представляет собой одновременно, да, соединяет и руководство церкви, Святой Престол, и государство, которое называется государство Град Ватикан. Вот, значит, что такое руководство? Это Святой Престол. Святой Престол – это руководство католической церкви. Святой Престол пользуется суверенитетом. Он является субъектом международного права. Именно Святой Престол имеет право устанавливать дипломатические отношения, посылать своих послов и принимать у себя послов. Именно Святой Престол является наблюдателем в ООН, он является наблюдателем в Европейском Союзе. А дальше, значит, этот Святой Престол, он владеет, ему принадлежит государство Ватикан, которое тоже является субъектом международного права. Вот, то есть папа в одном лице соединяет в себе одновременно и римского епископа функции, и функции теократического монарха, да, монарха, и функции главы государства Ватикан. И получается, так сказать, да, что это такая сакральная фигура, которая вместе с тем выступает как воплощает собой субъект международного права. То есть вот этим Ватикан всегда пользовался, всегда своим таким двойственным положением, чтобы активно проводить свою политику, заниматься активной экспансией. В первую очередь, конечно, идейной экспансией. Вот. И в этом плане он имеет очень разветвленную политическую, дипломатическую, разведывательную сеть, потому что любая из католических структур, она работает, да, на Святой Престол и должно доносить эту информацию. И, кстати говоря, он имеет свою внутреннюю разведку, самую эффективную. Кстати, именно на это сделали ставку американцы, когда после уже в конце Второй мировой войны пошли на открытый союз с Ватиканом для того, чтобы, используя разведывательную сеть, выводить фактически нужных их людей из нацистской Германии, из фашистской Италии, для того, чтобы в дальнейшем использовать их в своих проектах. Вот так называемым коридором Ватикана, их еще называли крысиные тропы, этих людей там где-то более 30 тысяч человек вывели из Европы, вывезли там, в Латинскую Америку, в Австралию, кто-то непосредственно в Америку. То есть это еще к тому же и вот это вот разведывательные структуры. Плюс ко всему, естественно, как суверенный орган, Ватикан имеет свою финансовую систему. И вот тут мы подходим к самому главному, к самому интересному, что любой суверенный орган может существовать только имея, да, если он имеет в своей основе, так сказать, мощную вот эту финансовую базу. Вот таковым для Ватикана является Банк Ватикана, который был создан очень давно, но в 1942 году он был реорганизован. Некоторые вот указывают, это не совсем правильно, что он был создан в 1942 году, он не был создан, что он еще давно. Просто реорганизован, так сказать, приспособлен к соответствующим современным условиям. Вот. И самое интересное, что вот статус этого банка, он является банком государственным, он является банком Папы Римского, именно как сакральная фигура, как абсолютного монарха. И на этом плане покуситься на этот банк никто не может. И контролировал этот банк вплоть до последнего времени сам лично папа, пока является своего рода акционером. Да? Пока там уже после скандала с банком Амбразиано и прочее, вот это в конце 70-х, начале 80-х годов, папа Римский Иоанн Павел II не создал специальную комиссию из 5 кардиналов, которые теперь тоже вместе с ним этот банк контролирует, как бы такая уступка. Значит, этот банк не является миссионным, они не издают свои, не имитируют деньги, они занимаются тем. Там открывают свои счета религиозные организации, католические, где-то считается около 33 тысяч этих счетов. Да? Вот. И дальше на эти счета могут переводить деньги любые спонсоры. Каждый, кто хочет, так сказать, да, выступить в качестве спонсора этих религиозных организаций. Поскольку это все закрыто, вся информация закрыта, все это делается анонимно, то кто туда перейдет? Затем, куда оттуда переводят, так сказать, да, и в каких целях, все это совершенно неизвестно. Поэтому, как вы понимаете, это, конечно, представляет такую удобную механизм, так сказать, для использования различного рода структурами, и в первую очередь мафиозными структурами, каковы, конечно, Итальянской республике, в первую очередь и воспользовались таким положением, что фактически этот банк открыт к любым махинациям, тем более, что переводить деньги можно было. Будь структурой, банк этим возможностью пользовался всегда, до того, как в 90-е годы фактически либерализовали все вот эти, да, финансовые потоки. Вот. То есть фактически, что можно сказать, что Банк Ватикана представляет из себя офшор, такой, так сказать, большой офшор, причем если другие офшорные банки, там, Люксембурга, Лихтенштейна, там, или Швейцария, они входят в список официальных офшоров, то Банк Ватикана не входит. Это действительно реально уникальный статус, уникальное положение. Вот. И поэтому, конечно, это, как вы понимаете, дает Папу Римскому, составляет, так сказать, его мощь, его опору финансовую, которая при любых случаях давала возможность ему сохранять вот этой системе глобального управления, при всем при том, что он, конечно, всегда использовался политическими мировыми фигурами в своих интересах и в своих целях, это понятно, он участвовал просто в этой большой игре. Вот. Но все равно он сохранял всегда вот эту нишу. да, некой самостоятельности, некого суверенитета, куда никто не мог никогда сунуться. И это создавало его силу, потому что крупные определенные семьи, в том числе так называемая черная аристократия, это дворянство, так сказать, рода итальянского, оно, конечно, этим пользовалось, и они составляют такой мощный сегмент, бизнес-сегмент, так сказать, вот во всем этом. А сегодня ставится задача, да, крупные фигуры, крупные, в первую очередь, речь идет о Ротшильдах, так сказать, и связанных с ними семьях, связанных с ними кланом, переходит, так сказать, в системе, когда фактически мировые финансы должны полностью перейти под их контроль, когда нельзя уже сохранять, так сказать, да, никакого рода самостоятельный субъект. Этим объясняется и борьба, так называемая, между Рокфеллером и Ротшильдом. Я сейчас не буду во все это уходить, вот, но речь идет о тектонических сдвигах. А в объединении уже верхушки, там же тоже несколько уровней, да, так вот о том, что эта верхушка, она жертвует уже определенными уровнями самостоятельных бизнеса и финансовых структур, так сказать, да, мелких мафиози, которым не нужны. То есть, проще говоря, можно сказать так, что, да, мировая вот эта финансовая мафия, мировые банкстеры фактически начали борьбу против национальных банкстеров, против национальных финансовых мафий, которые мешают, так сказать, препятствуют, так сказать, да, установлению национального контроля. Вот Ватикан, он относится к такой структуре. Поэтому главное, конечно, тут нужно было сделать, чтобы поставить под контроль и финансовые Ватикана. И вот этот, и таким образом, как вы понимаете, ограничить суверенитет Ватикана, фактически лишить папу вот этой возможности всегда, если что, опереться на какую-то самостоятельную структуру. Но проблема-то в чем? В том, что банк этот, это не государственный. Ну ладно, там в отношении других, да, так сказать, можно применять меры. Вот есть такая организация ФАТФ, комиссия, группа экспертов, которая создана в 98 году для борьбы с отмыванием денег и против финансовых преступлений, которая взяла на себя роль такого наднационального органа, который разрабатывает соответствующие там где-то 40, да, рекомендаций, 40 положений, которые должны применяться всеми банками государства для того, чтобы иметь возможность попасть в белый список, так называемый белый список стран, которые борются с отмыванием черных. Если этого нет, то вы попадаете в черный список. Вот и самое интересное, что тоже, вот, посмотрите, международной правовой точки зрения, что этот ФАТ собой представляет? Она была создана семеркой в 1998 году. Вот. А потом в 2003 году Совет Безопасности ООН, хотя в эту организацию входило тогда 37 государств, признают, значит, стандарты, разработанные ФАТ, в качестве международных стандартов. Не Генеральная Ассамблея ООН, так сказать, да, никакие другие страны в этом не участвовали. Вот, а они признают, ладно, значит, ФАТ. Есть еще, значит, при Совете Европы второе, как бы, подразделение Манивелл, эта группа называется, которая тоже разрабатывает стандарты, которая проводит эту всю проверку, они как бы сотрудничают. Манивелл является ассоциированным членом ФАТ. Вот как же этой системе дойти, так сказать, до Банка Ватикана, если еще это банк папы. Значит, можно это сделать только одним образом, резко, да, понизив образ папы, резко понизив его статус, десакрализовав его, как бы свести его роль как бы до простого субъекта, до простого как бы, да, государственного деятеля. Вот в целях начать вот эту десакрализацию образа папы, в целях этого и начала разрабатываться вся эта кампания, которая совершенно четко, вот, может, начало ей было положено в 2009 году, когда, как сигнал такой, нас тогда это еще удивило, вышла книга Нуцци о Ватикан, она называлась, которая разоблачала все, то есть где-то 40 схем, теневых схем, которые использовал Банк Ватикана для отмывания грязных денег. Это была, конечно, взорвавшаяся бомба, и эффект такой она произвела. И Ватикан сделал тогда все возможное, чтобы эта книга не вышла, но ничего не помогло. Она вышла, она, как бы, так сказать, да, нанесла удар по образу Банка Ватикана. Стало ясно, что это удар не только по нему, но это по самому Ватикану. Это был 2009 год. В 2008 году начался кризис, и в 2008 году, с начала 2009 года, мировые лидеры стали говорить о необходимости перехода к мировой финансовой власти. Но это же не совпадение, что тогда же, в 2009 году, тут же, да, выходит и эта книга. Она же была, собран материал-то был уже давно, да, можно было дать его в любой момент, но дали именно тогда. Хотя и Банк Ватикана, и до этого, да, можно было бы упрекнуть в чем угодно. А вот, значит, после этого Папа Римский для того, чтобы как-то сгладить ситуацию, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, провести, да, ставит во главе Банка Ватикана Готти Тедески, это член Opus Dei, структура, которая имеет выход, да, на международную финансовую структуру, потому что считалось, это такая переходная фигура, которая сможет, как бы, да, с одной стороны, сохранить суверенитет Ватикана и Банка Ватикана, а с другой стороны, ну, сделать, так сказать, да, такой ремонт чисто внешний, декоративный, который создаст видимость того, что Банк Ватикана, то есть как бы соответствует международным стандартам. Вот это такова была цель. Все равно это, так сказать, давление на Ватикан прекратилось, и в 2010 году там начинается уже, да, Банк Ватикана обвинили в незаконном переводе денег, впервые арестовали Готти Тедески, так сказать, тоже беспрецедентный шаг, потому что арестовали главу Банка Ватикана. Вот. И вот с этого периода давление уже не прекратилось. Но, поняв, видимо, серьезную ситуацию, было, поняв, так сказать, что давление прекратится, папа Бенедикт XVI вынужден был пойти на беспрецедентную меру. Он сделал о том, что, да, Банк Ватикана должен соответствовать международным стандартам на свою прозрачности. Было принято решение создать и был создан соответствующий орган внутри Ватикана, который назывался Институт финансовой информации, агентство финансовой информации, который заявил, значит, будет проводить проверку Банка Ватикана. И одновременно Ватикан направляет заявку ФАТФ с просьбой включить его в список белых стран и разрешает этой группе Манивел начать эту проверку. Частично открылся. Но и этого, видимо, оказалось недостаточно, потому что недостаточно открытости. И мы видим, значит, что вот в 2012 году, с марта месяца, начинается уже активная атака. То есть в прессе итальянской начинают появляться документы, которые, как потом уже выяснилось, были переданы папиным, камергинером папиным, уже секретной информацией переписка. Она сначала такими дозами выплескалась, потом появляется следующий шаг. JP Morgan, немецкое отделение, итальянское отделение JP Morgan вдруг закрывает, так сказать, да, свои расчеты с Банком Ватикана, прекращает, так сказать, всю деятельность. Потом, тогда же в марте месяце, Госдеп вводит Ватикан в список стран неблагополучных с точки зрения теневой. Вот. А потом, значит, уже как бомба, да, в мае месяце выходит вот эта книга, о которой все закричали, о-о-о, то есть его святейшество, начинается вот весь этот процесс Ватиликс, в котором, значит, что нужно подчеркнуть, что было знаменательно, что это была уже не просто атака против Банка Ватикана, потому что там было много информации, в том числе по этому банку, вот самое главное другое, что это был уже прямой вызов самому фигуре Папы Римского, потому что, как я писала, оказалось, на виду была на обозрении всеобщей выставлена вся внутренняя его кухня, то есть все внутренние дела, то есть Папа понял, что он абсолютно уязвим, что, так сказать, да, вот все, что делается, вся эта фигура, это совершенно никаким образом не согласуется, не... Никакой сакральности. Это, да, вот сакральной фигуры Папы Римского как наместник. То есть, понимаете, это уже началось, говоря таким простым грубым, ну, просто полоскание, да, его, то есть вот как половой тряпку. И стало ясно, что дальше может что угодно. Тем более, что, как выяснилось, опубликовано-то в этой книге только была маленькая часть того, что было украдено. Вот. И в этом плане понятно, что возможности для шантажа, причем шантажа именно самого фигуры Папы Римского, она сохраняется. То есть мощная давление было предпринято. И после этого Манивилл подготовил свой материал, документ, которым он сказал, нет, ребята, вы недостаточно прозрачны, потому что из 16 требований вы 9 согласуете, а вот 7 не согласуются, сказать, поэтому мы вас не можем вместе в список, вам необходимо и дальше активно работать над своей финансовой прозрачностью. Вот. Ну, как ответные меры, конечно, папа, так сказать, чисто, да, инклютивно, ну, да, посадили они этого камердинера, потом, правда, его отпустили, да, буквально полтора года он был осужден, а вот недавно его папа отпустил, но при этом главное то, что когда следствие началось, оно прошло очень быстро, и получилось, что как бы во всем виноват этот камердинер, хотя ясно было, что он был козлом отпущения, а кто за ним стоял, это уже на суде, естественно, не рассматривали, так сказать, понятно было, что эти вещи опасны, то есть такое ощущение, что самый суд-то был сделан для того, чтобы не открыть, что не вышла информация, кто заказчик, а кто все это делает, а потом, как бы уже опять-таки импульсивно, инстинктивно Банк Ватикана выбрасывает Готти Тедески, потому что Готти Тедески тоже все-таки оказался недостаточно надежным для внутренних сил Ватикана, стоящих за сохранение своего суверенитета, да, и как ненадежную фигуру его отстранили. С того периода все начинает, так сказать, только активизироваться, потому что в январе 2012 года у нас происходит следующее событие. Значит, вдруг Центральный банк Италии запрещает использование карточек банковских на кредитных на территории Ватикана. И как выяснилось, вот с 1 января это было закрыто, и как выяснилось, Ватикан понес большие убытки. Он понес 1 700 000 евро, он потерял. потерял, потому что на территории Ватикана музей находится, магазины, сувениры, прочее-прочее, это все, как правило, оплачивается карточками, значит, эту возможность, значит, Ватикан потерял. И после этого доносится эта мысль, что 11 февраля папа заявляет о своем отречении, потом еще отречении от власти. А дальше самое интересное. Мы так вот и поняли тогда, как только это произошло, что на папу было осуществлено очень сильное давление, и вот это только чисто внешние вещи, а каковы были внутренние механизмы, мы не знаем. Но, видимо, он оказался поставлен перед очень серьезным выбором. Значит, продолжать и дальше вот такую политику лавирования, а папа все-таки традиционалист, консервативного взгляда присутствовать при собственной смерти как главы суверенного государства он не может, так сказать, да, ну вот, либо уходить, потому что, еще раз говорю, видеть это все и осуществлять собственными руками, так сказать, да, вот это вот развал он не может. Может быть, были другие механизмы, более серьезные применены шантажа. Вот мы знаем, что Иоанн Павел I был, но сейчас уже много литературы достаточно вышло, которая очень достаточно убедительно утверждает, что все-таки он не умер своей смертью, а что он убит через 33 дня после начала своего понтификата, после смерти Павла VI, именно потому, что он начал тогда расследование деятельности Банка Ватикана, и он не был посвящен во все эти мафиозные дела, он действительно искренне хотел изменить систему, финансовую систему Ватикана. И вот через 33 дня он находит мертвым. Вот версии все-таки наиболее такие достоверные говорят о том, что все-таки он был отравлен. Вот, то есть механизмов и давления очень много, поэтому всего этого мы никогда не узнаем. То есть, но ясно только, что и Бенедикт XVI оказался перед очень серьезным выбором. Вот, понимаете, то есть тут уже действительно с этой точки зрения, видимо, можно рассматривать это как мужественный шаг, хотя, понятно, это предательство, христианство, это предательство, но в том плане, что, может быть, он не хотел участвовать в таких унизительных для папы делах, процессах, после которого, так сказать, уже человек действительно совсем не отмоется. Уж лучше, видимо, такую унизительную да славу себе оставить, как отрекшуюся от престола, нежели присутствовать при развале собственного детища. Да? Вот. Но дальше мы узнаем следующее, что последним решением, которое папа, то есть подтверждение как бы этой версии, последнее решение, которое папа принял, это то, что назначил наконец нового главу Банка Ватикана. Мы все ждали с мая 2012 года. Пост главы пустует, нету. Значит, новым главой назначен некий Отто фон Фрайберг, который является членом Мальтийского ордена, орден Мальтийских рыцарей. Когда это случилось? Это случилось вот 15 февраля. 15 февраля. Тут опять всплывает теперь орден мальтийцев. Мы до этого достаточно много говорили, писали о Opus Dei, вот, который является тоже такой очень своеобразной структурой, достаточно самостоятельной, сильной, поскольку она связана с бизнес, с деловыми кругами, с крупными финансистами, политиками. Вот. Но надо сказать, что мальтийский орден во всей этой иерархии занимает, видимо, все-таки самое высокое положение, потому что этот орден тоже пользуется суверенитетом. Этот орден тоже является субъектом международного права. Вот, хотя с точки зрения международного права он как бы квази-государственное образование. Сами они считают, так сказать, да, себя как государством. То есть он находится на территории Рима и пользуется экстерриториальностью. То есть как именно суверенное государство его рассматривают. Вот, и самое интересное, значит, что он... Не буду во все это углубляться, кратко только хочу сказать. Это фактически орган, который представляет из себя деловой клуб, бизнес-клуб, объединяющий людей, связанных с верхами бизнеса, с верхами политики и других, так сказать, сфер деятельности. Представляет основная часть мальтийских рыцарей – это потомки древней аристократии. Крупной аристократии, не только Европы, но и Америки. Ну, в качестве вот примера могу привести, что членом Мальтийского ордена был глава ЦРУ при Рейгане Кейси, дальше членом Мальтийского ордена был госсекретарь тогдашний тоже Хейк и многие другие фигуры дальнейшие. То есть это уже у нас спецслужба США, да, это разведка США. То есть вот так вот они и сосуществовали. Протестантский президент и окружение, и католическое, причем высший, так сказать, да, слой католического в других структурах. Вот, так что то, что главой Банка Ватикана стал член Мальтийского ордена, можно совершенно спокойно действительно рассматривать как следующий шаг на пути передачи или перевода финансов Ватикана под контроль мировых финансовых структур. Вот. А дальше мы узнали, опять-таки, да, уже кое-какие подробности новые сейчас всплывают, которые только подтверждают эту версию, что 9 февраля папа встречался с членами Мальтийского ордена, потому что в этот день они решили отметить 900-летие со дня формирования ордена мальтийцев. То есть тогда папа тогдашний, налетела меня фамилия, он узаконил устав, да, признал устав ордена мальтийцев. Вот с этого начинает рассматриваться как орден католической церкви 15 февраля 1113 года. И вот это 900-летие они отметили не 15-го, 15-го глава, то есть член Мальтийского ордена был назначен главой Банка Ватикана, так они ознаменовали это событие. А встреча 9 февраля, когда 4000 мальтийцев прибыли в Ватикан на встречу с Папой Римским. А о чем была эта встреча, с кем конкретно он встречался, с кем он говорил, мы точно не знаем, но ясно, что была многочасовая встреча, после которой и вот принимается решение 11 февраля об уходе, об отречении папы. А вот всплывает еще, так сказать, да, новая информация, значит, что именно 12 февраля, то есть на следующий день после того, как папа отрекся, Центральный банк Италии разрешает использовать кредитные карточки на территории Ватикана, как бы автоматически, да. Да, это, значит, снимается. Теперь опять появляется информация, что все дело не так просто, и что мальтийцы ордены тоже, поскольку, понимаете, связи мальтийцев вообще крайне сложно проследить, потому что это еще более засекреченная организация. Но известно, что они пользуются достаточно серьезным влиянием выше, так сказать, да, в кругах Соединенных Штатов Америки. Вот. Но тут уже открыто нам стало известно, что за всеми этой вот махинациями, за давлением на Папу Римского стоит конкретная фигура, это глава, возглавляющий отдел информации и законодательно-нормативной деятельностью Белого дома, Санстейн, вот, который оказывает очень сильное влияние на Обаму, так сказать, да, фактически является как бы информационным мозгом Белого дома, и что вот это давление Госдепа, когда, так сказать, он внес список Банка Ватикана, то есть Ватикан в список неблагонадежных, вот, и другие меры давления, вот, они начали осуществляться непосредственно по указанию этого Санстейна. И еще, опять-таки, какая-то определенная информация с этим связана. Дело в том, что в марте месяце 2012 года, как выяснилось, Папа Римский, может быть, сделал такую последнюю попытку, как бы, да, встать под защиту некой иной структуры. Он предложил создать странам БРИК свою собственную систему финансового регулирования, которое могла бы предоставить Банку международных расчетов. То есть непосредственно влияние Лондона. Наверное, была такая последняя, как бы, да, уже попытка захватиться за эту соломинку, может быть, и эту систему как бы использовать. Это март 2012 года. И после этого пошла вся эта, опять-таки, информационная атака, все это информационное давление на. То есть ясно, что, вот, еще раз говорю, речь идет, так сказать, вот об этих тектонических сдвигах Ватикана всего лишь на все проявление всего этого. Но легко ли встроиться действительно в систему глобального порядка, да, создающуюся? Почему? Почему те, кто у него устраиваются, так уверены, что они смогут сохранить свой суверенитет? Вот пример Ватикана нам показывает, что даже такая структура, казалось бы, да, сакрально играющая очень важную роль в пропаганде идеи глобального мирового порядка, потому что последние годы папа именно с этими идеями выступал. Да, он ратует за создание всемирной мировой власти, всемирной, как она называется, политической власти. Вот в энциклике «Caritas in Veritate» на встрече в Аквиле в 2009 году он ее эту идею излагает, и целый документ. Потом, значит, ратует за создание Всемирного центрального банка. Вот. Он полностью поддержал все, что сделал Запад в отношении Ливии, фактически не подняв свое слово не только что в защиту Каддафи, ладно, так сказать, но и в защиту ливийского народа. Вот. Напротив, полностью поддержал. И, как известно, еще до гибели Каддафи установил связи через своих представителей с этим новым, в кавычках, правительством, национальным правительством. Вот. То есть, фактически, папа поддержал те методы, варварские методы, с помощью которых, как мы видим, в настоящее время устанавливается этот порядок. И, кстати говоря, очень знаменательно, да, хотя он и поддержал ту арабскую весну, но как выяснилось, что тот же Санстейн в марте 2012 года сказал такую фразу, что теперь после арабской весны мы должны устроить Ватиканскую весну. Вот. Так что в этом плане Я думаю, что судьба Ватикана, она очень показательная, она должна послужить уроком для нас. Я считаю, что, еще раз говорю, война действительно идет на жизнь, а на смерти. Бой идет такой, что никакие структуры национального государства, никакие национальные правители, как бы, так сказать, они органичны, да, и то есть как бы они открыто и явно не заявляли и не осуществляли действия, показывающие свое желание интегрироваться в этот главный порядок, если они исходят из национально-государственных категорий, из этих идей, они все равно не смогут сохраниться. Какую бы верность они этому порядку не демонстрировали, потому что речь идет действительно реально о смене власти. То есть власть от национальных государств переходит к власти частных структур, которые действуют различного рода международными организациями, которые на самом деле наднациональными организациями, через различного рода фонды и прочие многочисленные структуры, о которых у нас уже столько говорили. Вот. И в этих условиях проявлять какую-то половинчатость просто невозможно, потому что так же, как и Папа Римский, рано или поздно мы окажемся перед этим выбором. Вот. Очень серьезным и радикальным. Вот. Потому что если арабскую, то есть Ватиканскую весну осуществили, то ясно, что дальше, так сказать, да, на этом они не остановятся, потому что их сил только прибавляются, потому что они вовлекают себя в новые структуры. И в этом плане, если будет, например, папа Ганец, представитель Африки, то это будет в этом плане особенно знаменательно, потому что эти люди очень легко управляемы, очень легко управляемы. До этого не было пап африканцев? Нет, не было. Это вот такой итальянцы, немцы, французы, но это не было. То есть это будет свидетельствовать о том, что все, рубеж перейдет, вот, и начинается совершенно новый этап католической церкви, после которой мы уже будем присутствовать при ее смерти. Из того, что вы рассказали про то, что Ватикан поддерживал во время Второй мировой войны нацистов, то уже не так, ну, скажем так, болезненно или там странно воспринимается то, что они сейчас поддерживают, так сказать, продвижение демократии по всему миру. У них, получается, эта политика Ватикана уже, так сказать, прослеживается. А вот кроме версии, связанной с Банком Ватикана, не рассматривали вы еще в вашем русском экономическом обществе имени Шарапова еще, вот я сейчас скажу, две версии, которые даже не самостоятельно, они, может быть, играют тоже вот в одном вот этом русле, из-за чего в результате Бенедикт XVI, как мы сейчас знаем, уходит. Скажем так, вот прошлое Бенедикта, вот это связанное с Гитлер-Югендом, да, оно уже говорит о том, что, вероятно, его и назначили не случайно. Не просто то, что сейчас могут пользоваться этим крючком, но, может быть, и ставили на это место, зная, что у него такое прошлое. Да? Ну, так мы тогда это уже обсудили, что очень удобный для этой цели папа. Да, но туда и поставили. Да, да, да. То есть удобный для того, чтобы он что-то делал, но, вероятно, его и ставили. Я просто подчеркиваю еще раз, да, вот этот момент. Но для чего его могли поставить? И чего, вероятно, от него ждали, а он этого не сделал, как мы сейчас видим. Вот предыдущий папа, Иоанн Павел II, он, как известно, публично признал, покаялся, точнее, за инквизиционные вот эти все дела. Ну, он там много в чем каялся, не только в этом. То есть, так его назвали, кающийся папа. И вот так и вошел в историю. Возможно, что от этого папы ждали как раз... Куда не приезжал, туда, там и каялся. Возможно, что от этого папы ждали как раз, как вы сейчас сказали, во время Второго Ватиканского собора формулировки были несколько витиеваты, их можно было трактовать и в ту, и в другую сторону. А возможно, что от Бенедикта XVI ждали уже такого же раскаяния, скажем, вот за Вторую мировую, там, да, раз ты был Гитлер-Югенд, сейчас ты папа, перед тобой папа начал череду раскаяний, продолжи, будь добр, и раскайся за Вторую мировую, это тоже значит, что резко там католическая церковь и Ватикан, в частности, теряют в весе, но, вероятно, это от него ждали. Напрашивается просто такой вывод. Гитлер-Югенд, предыдущее раскаяние Павла II, и будь добр, ты тоже раскайся. Он этого не сделал, это тоже послужило одной из причин вот того, что он сейчас уходит. Это первая версия, плюс к Банку Ватикана. Да? А еще одна, сейчас мы говорили о трех вероисповеданиях, как бы иудаизм, католичество и православие упоминали, да, но мы знаем, что, например, в Англии, а Англия оказывает на Ватикан тоже, вот из вашего же рассказа, тоже большое влияние, там же отдельная церковь своя, англиканская, да, и по некоторым версиям принца одного из, там, какого пока не ясно, готовят, так сказать, возможно, даже к роли мировой мессии. Это укладывается в ту версию, о которой вы говорите. Мы говорили о трех религиях, да, о трех, но не упоминали англиканскую церковь. А, да. Так вот, возможно, что вот это понижение Ватикана еще и должно играть такую роль, чтобы возвысить вот эту англиканскую, вывести, может быть, что называется, из тени там, да, и сказать, что, видите, там православие, оно непонятно в каком состоянии находится, оно было потеряно, скажем так, в СССР вообще и в других там странах, где оно еще там было. Католицизм, значит, вот он себя опорочил, вы это все сами видите. Иудаизм – это вероисповедание немногих людей, там, да. А вот, пожалуйста, Англия – это бывшая империя, там, да, и вот есть англиканская церковь, давайте признаем. Это просто еще одна из версий, как бы для чего нужно… Когда его выдвигали, его кандидатуру, то, конечно, там тоже достаточно много всяких теневых моментов присутствовало, которые шла и так интриги, игра, так сказать, точную картину мы никогда не восстановим, но известно, что в его приходе к власти очень большую роль сыграл Опус Дей, так же, как и в приходе к власти Иоанна Павла II, потому что это делается через конкретных людей, да, идет обработка мнения определенных кардиналов, так сказать, и дальше начинаются соответствующие. И в итоге получилось так, что Опус Деи, поскольку он играл ключевую роль, эта структура фактически, она еще со времен Иоанна Павла II, когда папа как бы благодарность за то, что они обеспечили приход к власти в 83 году, дал им статус папской прелатуры, то есть личной прелатуры, которая выводит их из-под юрисдикции епископатов и ставит непосредственно под власть папы, и таким образом они пользуются достаточно большой свободой, да, в своей деятельности. Они не должны отчитываться перед епископами. Это вот статус папской прелатуры, личной прелатуры папы. Вот. А сам этот Опус Дей, если мы совершенно кратко его коснемся, он представляет из собой что? Он с тобой представляет такой католический вариант кальвинизма, католический вариант протестантизма. Потому что Опус Дей исходит из того, что каждый может стать святым в мирских делах, выполняя мирские дела, также свято, так сказать, как вот рассматривают как служение. То есть, причем показателем этой святости будет успех. Поэтому Опус Дей, он так влиятельный именно среди бизнес-кругов, банкиров, активно-политических деятелей. И ставка изначально, и цель ставится такая, что ты должен добиться максимального успеха в своей мирской деятельности. То есть, я говорю, кальвинизм чистой воды. Вот, хотя более серьезные исследования этого Опуса Дей, вот, ну и также как информация, которая входила, сама себе свидетельствует о том, что вообще учение Опус Дей, оно вообще близко очень учению Талмуда, который тоже считает, что человек проявляет себя в смысле назначения изменения этого мира, то есть мирского творения. Вот. Ну уж я не говорю про то, что еще несколько лет назад вышло такое исследование тоже под псевдонимом Скрива де Белагера, Скрива, основатель общества Опус Дей, под таким же псевдонимом, используя фамилию, автор написал книгу, которая называется «Опус Иудеи», которая показывает вот, достаточно убедительно, опять-таки, она вышла в Колумбии, и она у нас не была переведена, вот, но я надеюсь, что мы ее все-таки переведем, в крайней мере, текст ее есть, который показывает, что Скрива де Белагер сам был родом из иудеев, и что фактически, создавая свой орден, он воспроизводил систему Кагала и учение иудейского иудейства, но только применительно к католикам, да, максимально приспособив их вот к католическим требованиям, так сказать. Поэтому фактически Опус Дей представляет себя не церковь, это не орден, это секта. Секта, где очень жесткая система подчинения, дисциплины, контроля и всего прочего, так сказать, необходимого для того, чтобы действительно фактически обеспечить полную послушаемость его членов. Поэтому то, что Опус Иудеи повлиял, Опус Дей повлиял на выборы Бенедикта XVI тоже очень показательно, потому что действительно, я думаю, что они надеялись с помощью этого папы резко продвинуть вот этот католическое действие, в кавычках, диалог. Ну, в общем, диалог, потому что диалог – это когда оба участвуют, а в данном случае инициатором и агрессивной стороной выступает иудаизм, потому что он-то в этом диалоге ничего не теряет, а реформируется и постоянно, да, вынужден идти на уступки именно католическая церковь. Вот, видимо, они думали с Бенедиктом XVI этот процесс завершить. И как раз именно использовать это дело. Но, видимо, действительно, Безенцов XVI оказался не той фигурой. То есть при всей своей любви к иудеям, при всей своей любви к иудаизму и к интересу иудаизм, видимо, он не смог совершить вот этот последний шаг именно в силу своих консервативных традиционных взглядов, хотя он очень активно участвовал в решении Второго Ватиканского собора, он был тоже за эту открытость, только как бы, да, сдерживаясь ложка, чтобы не зашкаливалось, только далеко очень ушло. Почему? Потому что Бенедикт XVI, как немец, вот, он, конечно, любит дисциплину, порядок. И, кстати говоря, вот когда мы рассматривали это тоже проблему, то все было тоже закономерно, что, понимаете, вот эту открытость такую, да, вот раскаянность, постоянное раскаяние, это демонстрировало как бы папа-славянин, такой широкой славянской душой, вот он открывается, он кается, все, он как бы... Но ведь это же может все исчезнуть. Да, вот так вот, такая открытость. Она же куда-то уйдет и исчезнет. И вот на его место ставит папа немца, который должен, так сказать, да, обеспечить, чтобы, так сказать, вот это все не исчезло, а все-таки сохранилось, потому что разбегутся все, а куда? Могут к православным убежать. Вот и значит, нужно все-таки как-то сохранить этот порядок целиком, сохранить еще вот эту, да, вот эту христианскую мораль, ценность, так сказать, чтобы все-таки держать этих западных христиан под контролем, потому что там же тоже начнется, понимаете, процесс изменения. Если так явно совершенно от всего отказаться, то правоверные католики, которые не понимают, и многие из них не в курсе того, какие там дела творятся, они даже не знают о решении Второго Ватиканского собора, они не знают об этом иудейско-католическом диалоге, вот, хотя им там все время, так сказать, рассказывают и в таких, конечно, тоже витиеватых словах, но все равно они еще веру-то сохраняют, поэтому, понимаете, так просто с этим не покончить. Поэтому, конечно, нужен был папа немец, который как бы организовал под свое начало, как бы вновь, да, поставил все под этот свой контроль, а дальше уже они надеялись, что, да, незаметно, тихо, не так, как Иоанн Павел II, он это делал все шумно, открыто, он все время кололся так, что все об этом знали. А Бенедикт XVI, он действовал по-другому, так сказать, вот как в одну сказал как-то Скриба де Балагер, это его можно сравнить с такой тактикой, значит, он был как стальной кулак велюровой перчатки. Да, то есть перчатка велюровая мягкая, он говорит, мягкая, и с нами со всеми. Вот, но, так сказать, жестко проводит вот эту вот свою линию. Действительно, если мы помним, так сказать, да, там всегда его назвали папой скандалов, потому что сначала скандал с мусульманами, но после этого мусульманский диалог активизировался. Потом вроде бы скандал с иудеями, да, там вот из-за этого Уильяма, епископа, который член общества лефевристов, заявил, что не признает Холокост, вернее, что Холокост это все недоказанно. И тут начинается такой скандал, вот, и опять, так сказать, папу начали обвинять, так сказать, как же это он не доследил, не проследил, он либо хочет их опять признать их рукоположение. Не он их рукоположил, а Лефебр, это там давняя история. Вот, то есть вроде бы так, скандал, но с другой стороны, так сказать, процесс-то идет, да, вот. И, но папа, значит, этот немец, поэтому, соответственно, поскольку он любит порядок, дисциплину, то проводить эти все перемены без согласия, без солидарности, какой-то поддержки со стороны самих католиков невозможно. Вот. А проблема-то вот во всех дела в том, что до широких слоев католиков, понимаете, все эти перемены, они не доходят, они не дошли. Ни судейства, они не знают, они не понимают, как это все глубоко зашло. Вот. Они все равно, да, веруют во Христа и все. Ни с этими банковскими делами, для них это тоже все чуждо. И получается, что широкие слои католиков, ну, широкие относительно, мы, конечно, понимаем, это католическая церковь сужается, как шагреневая кожа, все больше и больше, да? Но для них все равно что-то еще остается. Вот без изменения сознания их церковь невозможно, да, доломать. Вот. Поэтому в этом плане как бы Бенедикт XVI, он все-таки ориентировался вот на эти вот широкие, опять-таки для них широкие, не для нас, потому что мы понимаем, что это все относительное понятие, слои католиков. И, видимо, вот тут, наверное, правы вот и произошла вот эта вот... это несоответствие, да, этот надрыв или надлом. Вот. Не сделал он того, что он должен был сделать. Но тут уже это чисто личные, так сказать, да, как бы качества Бенедикта XVI сыграли свою роль. Я так думаю. Я никаким образом, так сказать, его не идеализирую. Деликатно это, потому что для меня все равно папа римский, который сделал много, да, хорошего в кавычках, да, для продвижения политики и для экспансии католицизма, продвижения прозелитизма у нас, так сказать, в стране нашей, у нас в России, и в православной церкви, но для католика, еще, я говорю, видимо, все-таки оставался такой фигурой удерживающей. И в этом плане, конечно, как бы сделал все необходимое, подготовил все необходимое, вроде бы он подошел к своему максимуму, да, к пределу, а дальше все, дальше он уже оказался не нужен. Вот. То есть как бы свой потенциал, необходимый для проповедования, для пропаганды вот этих глобалистских идей, он, видимо, его исчерпал. Вот, поэтому вполне возможно, конечно, что и это, то есть тут все вместе, ряд факторов сыграл свою роль, и он уже, так сказать, им как фигура совершенно не нужна. То есть то, что дальше он будет делать, это будет уже им во вред, а не в пользу. Так что тут нужна уже открытость и явность, а на это он пойдет. А если будет новый папа, тем более, так сказать, представитель африканской церкви, то, конечно, это будет фигура полностью проблемы, абсолютно проблемы, которая не имеет традиции, так сказать, да, не имеет этих традиций в западном обществе и не имеет, так сказать, этих связей с европейцами, они пожертвуют ими очень легко, очень легко. То есть для папы все-таки Германия что-то значила, и немецкие католики все-таки значили, конечно, естественно. Вот, то здесь уже нет. Эта фигура действительно будет космополитичной абсолютно. Вот, то есть у папы, у Бенедикта срабатывала все-таки вот его национально-культурная память. Я думаю, это было при всем этом. Тем более, что, как вспоминают те товарищи, которые вместе с ним были, в этом Гитлер-Югенте, там же, как понимаете, когда только информация об этом вышла, то все закричали о том, что да, папа был, но он был, потому что, так сказать, их всех обязывали в этом возрасте вступать. На самом деле он вступил в Гитлер-Югент, когда еще это не было обязательно, за год. То есть это было добровольно. Туда, и как вспоминают вот его сверстники, вместе с ним там бывшие, говорят, это не проходит бесследно, потому что обработка там сознания была такова, что это остается на всю жизнь, когда каждое утро, днем, так сказать, и вечером ты читая молитву в поддержку Гитлера, да, фактически поминая его как Бога, вот, и все, так сказать, остальная вся эта система, это остается в памяти, тем более это все-таки юношеский, даже подростковый возраст сильно. Поэтому, конечно, вот всегда чувствовалось, вот если вот Иоанна Павла II видела, что он органичен, что он всей душой отдается этой политики служения атлантизму, то вот у Бенедикта XVI всегда вот виделась какая-то некая все-таки некий какой-то резерв, который, так сказать, некая вторая, так сказать, да, его вот ипостась, мысль, которая фактически, понимаете, ну, заставляла питать к нему жалость, потому что было видно, что все, что он делает под сильнейшим давлением. Что как бы это не реализация не его потенциала, а вот что он делает все под сильнейшим, так сказать, да, ну, идет и является ведомым. Вот, и, видимо, тоже этот потенциал, наверное, он как бы вот полностью оказался исчерпан. Все. То есть, говорю, вот выбирать пришлось между двумя формами унижения. Вот. Конечно, лучше такая, нежели... Ну, смотрите, получается такая ситуация. Католическая церковь, возьмем 20 век, да, уже в 20 веке она была не самостоятельной, ну, не имела полной какой-то власти, да, что ее там прогибали как-то в какой-то степени, да, ну, пусть она была самостоятельной, но не абсолютной, скажем так. То есть у нее были какие-то зависимости, ее там заставляли здесь молчать, Гитлера поддерживать, там туда-сюда-сюда. А сейчас, получается, ее самостоятельность в конечном счете доломали полностью с учетом этого второго собора, да, и возвышения признания иудеев старшими братьями и, в общем-то, судьями. Вот, и вот с этими банками там все совсем снесли. То есть получается, что католицизм и папа, и Ватикан, он сейчас, в общем-то, втоптан в грязь фактически. Кем? Кто это все делает? Не, ну вы говорите мировая элита, а вот кто мировая это такие элита? Мировая элита? Понимаете, мировая элита, ну, в первую очередь, естественно, это крупнейшие представители финансовой олигархии, финансового капитала, это собственники банков, крупных фирм, бизнес-сообществ. Но, как бы, так сказать, у нас уже, так сказать, принято, да, все, как бы это все концентрировать или воплощать двух фигур, Рокфеллер и Ротшильд, так сказать. Но Рокфеллер и Ротшильд – это просто одни из, да, этих финансово-промышленных групп, из этих финансово-промышленных семей. Вот, есть, так сказать, и другие. Но это действительно реально очень узкая группа людей, которую написал известный исследователь швейцарского университета. Помните, когда они опубликовали сенсационные в кавычках для нас данные о том, что миром правят 147 компаний. Это то самое ядро, которое владеет большинством активов мира, промышленных, так сказать, и финансовых, и бизнес. Вот. Так что фактически вот ядро, так сказать, мы это можем указать. Да, это владельцы, это Goldman Sachs, это JP Morgan, орган этих самых разрыв и все прочее. Дальше, так сказать, это соответствующая такая структура менеджмента, управленцев, которые им служат, но которые в этом ядре, то есть которые в этой иерархии занимают, так сказать, как бы все равно средний уровень, потому что все политики, все государственные деятели, они являются просто ставниками этих банкиров, этих крупных финансовых фигур. Какие политики? Сейчас просто создается ощущение, что вы говорите про то, что все политики управляют. Нет, но они-то сами не скрывают, сколько исследований уже посвящено выходит. Финансовый механизм обеспечивает приход к власти, нужно политику. Да, тут же Обама. Тут же Обама фактически эта информация была и достаточно серьезного основа, что во многом, так сказать, Обама является как бы фигурой, креатурой Сороса. Сорос является финансовым агентом банка. То же самое в Европе. Да, тоже Саркози, например, да, Саркози тоже эта информация была опубликована, причем открыта, и Вольтер, ресурс Вольтер, который возглавляет Тьерри Мейсан, журналист французский, независимый, так сказать, он показал, что Саркози тоже был ставленником французских Ротшильдов. Центр мира, который, казалось бы, вроде бы еще правильно, то есть Европа, ну, простите, Италия, но если уж ты национальное государство, ты национальный государственный субъект, вот, а с твоим премьер-министром совершенно спокойно вот так берут через... там, да, с помощью тех самых игры на бирже, там, понижением, завышением, так сказать, ставят его в такое положение, при котором вынуждены отказаться и приходит, там, в Берлускони приходит этот Монти, который открытый, да, ставник Goldman Sachs, и он выражает интересы не Италии, он выражает интересы Goldman Sachs и даже не итальянских банков, вот, так сказать, все эти центральные банки. Так вот, о чем же можно говорить, если Европа, европейские правители, они совершенно спокойно при всей их мощи, там финансовой этих структур уже под контролем этих крупнейших, да, мировых банков, что уж тем более латиноамериканские страны и азиатские страны. Тот же Китай, да, я не буду сейчас во все это уходить, потому что я не специалист по Китаю, и никому разу не хочу, так сказать, да, тут претендовать на что-то, но известно, какую роль играет, очень важную роль, так сказать, да, в этих процессах, которые сейчас там происходят, и той же индустриализации, Ротшильды, банки Ротшильды. И еще не буду уходить в эти детали, потому что это особая тема. Когда мы говорим о финансовых механизмах, то реально мы должны понимать, что это не некая страшилка, некий, так сказать, да, какой-то пугающий образ, а что абсолютно все процессы в нашем мире, политические и социальные, они определяются именно этим. Потому что действительно это реально универсальный механизм. Как вот писал Жак Атали, говорит, такой теодии, когда они создавали, да, свою систему мировоззрения финансовой, то они это вводили в центр всего своего мировоззрения, что деньги – это универсальный способ управления миром. То есть понятно, а вся тысячелетняя история, понятно, что они изначально за все заточены, да? И понятно, что были и периоды расцвета, и периоды заката. Почему сейчас именно? Из-за того, что есть технические всякие возможности все реализовать. Почему тысячелетия не получалось, что называется, финансовой элите управлять миром? А сейчас получается. А сейчас вы считаете, что сейчас уже на пороге того, чтобы из-за общей глобализации технической? Тут все вместе, кажется, техническая, информационная, финансовая глобализация, информационные возможности возникли или последние. Но все-таки, понимаете, пока существует стоящий, так сказать, удерживающий, который этому противостоит, когда есть какая-то альтернатива, то реализовываться этому миропорядку крайне сложно. Вот такой альтернативной всегда была православная Россия сначала, раз, затем Советский Союз, два. Вот, причем православная Россия в меньшей степени, чем Советский Союз, потому что православная Россия, она, да, государственная лига была православной, но в реальности верхушка общества, мы это опять-таки особая тема, но мы это в нашем русском экономическом обществе имели возможность не раз этой темы касаться, и мы, соответствующие есть у нас публикации исследований, как раз этому посвященными. Фактически, начиная где-то вот с последней трети XIX века, именно тогда, когда начались реформы Александра II, когда страна наша вступила активно на путь капиталистического развития, на рельсы капиталистического развития, началось такое же активное проникновение западного финансового капитала, и страна фактически к началу века, к 14-й войне, оказалась в тотальной зависимости от иностранных банков. Вот, то есть свои промышленники, может быть, и были, да, сейчас я объясню, почему свои, так сказать, были, да, но финансы фактически были под контролем иностранных финансов. Достаточно сказать, что иностранный капитал фактически распоряжался нашей промышленностью, известно по самым ровным скосчетам, что где-то 50% нашего капитала находилось в руках иностранного капитала, имею в виду промышленный капитал. Западные источники дают другую цифру, они дают 70% промышленного капитала нашего, вот, находилось в руках иностранного. Но, как они пишут, с учетом задолженности наших предпринимателей, можно считать, что все 100% промышленного капитала находились в руках иностранного. То есть это был не позитивный, а не отрицательный капитал. Да, все это все еще были должны. И в итоге к 2014 году, когда началась война, мы оказались в эту войну, имея самый крупный долг в мире, внешний долг, 6,5 миллиардов золотых рублей. Ни одна страна такого не имела. Вот. Но не то, что эта зависимость, она фактически, это тоже описано в истории прекрасно, она вынудила российскую верхушку тогда осуществлять шаги на внешнеполитической линии, абсолютно не соответствующие национальным интересам, это тоже факт. Подробно описано, есть исторические данные, каким образом с помощью этой задолженности российской, так сказать, да, брали крупные кредиты, потому что было возвращать их, нет, значит, требуют, ну, обращаются, а требуют, значит, хорошо, обратим, только вы должны сделать такой-то, такой-то, такой-то шаг. Это само собой, сделать такие-то. И в итоге Россию втянули в систему союзов и совершенно невыгодных. Ее сделали врагом Германии, стравили, значит, Россию и Германию. Значит, мы позволили это сделать. Секунду, вы, да, понимаете, просто еще так нужно отметить, что насколько мы сами позволили это сделать. Опять-таки, кто мы? Опять-таки, кто мы, понимаете? А что значит Россия? Россия разная, есть крестьянство, 90% были, ну, 86, нет, да, крестьяне, которые, простите, что, они понимали что-то в этой войне, да, вот, были, была интеллигенция, которая активно, большая часть работала, так сказать, на этот внешний проект, более того, активно работала на внедрение у нас экономической лженауки финансовой, да, был Витте, да. Был Витте, который, так сказать, да, обрабатывал лично банкиров и государственных деятелей в том плане, чтобы навязать им эту линию. Значит, совершенно. А Витте, людей, а Витте которые... через Рафаэловича, своего финансового агента, да, лично у нас был связан с Ротшильдом и фактически выполнял комиссию. То есть, опять-таки, понимаете, когда говорит «Россия», я вообще против абстрактных таких понятий. Что значит «Россия разная»? Вот, поэтому мы, когда говорим о православной России, мы имеем в виду, что народ-то был православный. А верхи общества проводили политику абсолютно неправославную, потому что, простите, само по себе тот факт, так сказать, да, что православное, нет такого понятия православный банкинг. Если верхушка работает на фактически то, что отдает свою страну, свою активу, свою землю, фактически иностранным банкирам, иностранным закупальням, о каком православии здесь может идти речь? То есть явно совершенно, что верхи общества, я имею в виду бизнесмена, предпринимателя, я имею в виду интеллигенцию научную, обслуживающую, так сказать, гуманитарную, в первую очередь, обслуживающую всю эту верхушку, они были очень далеко от православия, если вообще они имели к нему какое-то отношение. Ну вот, поэтому Россия не смогла стать, поэтому был совершенно закономерным 17-й год, после 14-го, потому что страну втянули в катастрофу, именно в 14-м году это было катастрофой. Они втянули страну, то есть войну, которая нам была абсолютно не нужна, которая рассматривалась просто англоамериканцами и сионистами. Вот как, так сказать, способ, да, стравив два великих государства, Германию и Россию, затем превратив их в объект своей эксплуатации уже тотально. То есть и так в финансовом отношении Россия была подчинена, но теперь нужно было подчинить ее уже и в других отношениях, и полностью экономически, и территориально, и политически. Вот это и был проект Троцкий, который должен был все это вместе осуществить. Поэтому не 17-й, а то, как мы из этого уходили, и сталинский режим, он оказался в этом плане для нас спасительным. И затем единственным, кто этому противостоял, мир, это была Советская Россия. Советская Россия, затем Советский Союз. Но именно вот этот сталинский режим, он смог обеспечить выход впервые в истории, да, развития этого капитализма, он смог реально противопоставить вот эту вот, дать эту альтернативу. Очень последовательно. Намного последовательнее, чем это было в России, когда она была формально православной. Еще прошло то, что нужно еще и по взглядам. То есть фактически вот то, что было в этот период, мы можем назвать христианством без Христа. Да, Христа от него отказались, его отмели, но, простите, вся мораль, вся этика была христианская, потому что было прослышно, что человек человеку друг, товарищ и брат. И именно из этого исходили, да, что мы с вами сообщество братьев, да, нету классов, нету русла, нет эксплуатации. И обратите внимание, если вы смотрите советские фильмы, я всегда студентам обращаю внимание, такой нюанс чисто эмоциональный, очень важный. Но обратите внимание, почему у всех артистов в советских фильмах другие лица, нежели сейчас. И ни один артист нынешний не повторит этого. Ну, не повторит. Понимаете, вот этого образа. Почему? Даже вот показывают фильм вроде бы хороший, про прославленных людей играют вроде бы. А этого уже нет. Потому что печать на нынешних всех. Печать эксплуатации лежит. Ну, сейчас просто другие отношения. У нас сейчас капитализм. Конечно. И все, понимаете. Либо ты халуй, либо ты хозяин. А третьего не дано. Ты в этой системе не выживешь. Ты должен занимать какой-то лагерь. А в советское время все были равны. Надо помнить, что в конце 80-х годов все плевали, все хотели работать на себя. Нет, далеко не все. Во-первых, далеко не все. Был такой фон, что все ну, так как бы... Нет, во-первых, далеко не все. Во-вторых, понимаете, широкие слои населения, чего мы хотели. Мы выступали против этого формализма, против этой бюрократической песни, да, которая выражалась в том, что бюрократия начала представлять, выставлять себя в качестве как каста. Закрытых управленцев, да? Именно за это-то, понимаете, не за то, что они иные, что они избраны и прочее, а именно потому что они отделились от народа, именно поэтому их и ненавидели, хотели от них избавиться. Хотели-то больше социализма, помните, да, с чего Горбачев начинал? Почему поддержали? Потому что он сказал: ребята, будет больше социализма. Все закричали: ура! А если бы он тогда сказал: ребята, у нас будет капитализм, я представляю, что мы с ними сделали. Ну вот. А потом уже, понимаете, это вот по принципу лягушки, да, если вы ее сразу бросаете в кипяток, она выпрыгивает и остается жива и здорова. А если вы ее медленно варите, она сваривается, не замечает как. Так вот, понимаете, если бы Горбачев тогда сказал: у нас будет дикий капитализм с олигархатом, с тем третьим, десятым, если мы дали, тогда создали эту картинку, боже ты мой, я думаю, вы тут же смели бы, понимаете? Потому что тогда мы еще могли говорить свободно и открыто все, что мы говорили. Если бы это надо было пережить, эту эпоху конца 80-х годов, чтобы понять, ощущить удивительное чувство свободы, которое, так сказать, тогда действительно присутствовало. Мы могли говорить кому угодно, что угодно и когда угодно. Но в итоге страна распалась. Лягушку начали медленно варить, и незаметно, так сказать, да, закончилось все диким оскалом капитализма. Это сложный вопрос, но я все к тому, что все равно советский, то есть именно этот период, он представлял альтернативу. И поэтому все-таки социалистическая система, она же расширялась со временем. Она расширялась. Туда входили страны, выбирающие социалистический путь развития, социалистическую ориентацию или некапиталистический путь развития. И эта альтернатива, она расширялась, а вот та, она все сужалась. Вот. И в итоге, если бы не перестройка, мы не знаем, чем бы это закончилось. Перестройка, она, да, положила обратный отсчет, начала, да, очередной отсчет, все. Началось активное наступление, и когда от социализма ничего не осталось альтернативы. Понимаете, а раз нету альтернативы, вот, то тогда, конечно, капитал теперь может себя представить, капитализм – это капиталистическая цивилизация, как единственное возможное, другого пути нет. А как вы знаете, чем больше ты ешь, тем больше аппетит, тем больше, так сказать, хочется не остановиться. Поэтому сейчас они взорвались, не встречая никакого сопротивления на своем пути, никакого абсолютно, да, потому что уступки идут со всех сторон. Дальше они уже переходят к открыто. Да, сначала они шли к демонтажу социального государства, а теперь они идут уже к демонтажу государства как такового. А если никто не сопротивляется? Понимаете? А кто сопротивляется? Где альтернатива? Никто же не сказал, что есть альтернатива этому капиталистическому пути развития. А нынешняя финансовая глобализация – это всего лишь навсего как бы последняя, да, открытая последняя стадия вот этой капиталистической цивилизации, которая зародилась не в 17 веке, не на уровне 16-17 века. На этом веке у нас зародился промышленный капитализм. А капиталистическая цивилизация, она зародилась уже очень давно. Вот. Поэтому она просто проходила разные этапы. Вот сейчас, так сказать, они входят в как бы завершающий этап. Почему? Потому что фактически главная сила за счет главного капитализма является спекулятивные финансы. Ну, их, вот представьте себе, что нет этих спекулятивных финансов. Во что превратится вся, так сказать, экономика? Да? Промышленный сектор, по сравнению с этим финансовым спекулятивным, представьте, маленький, так сказать, да, такой сегмент, и то, который переводится исключительно в развивающиеся страны. Понятно, а в самих этих странах там все только финансовые услуги, ну, туризм, там что еще, да, за счет чего они еще живут. Вот. И поэтому вот, а между тем, так сказать, да, главный это источник, эти владельцы федеративной системы, они имитируют эти бумажки. На эти бумажки они что делают? Они скупают активы всего мира. Более того, они скупают не просто активы, да, они покупают уже государства, они приватизировали, это тоже другая проблема, о которой мы, я считаю, должны вообще эту тему поднять, потому что не осознал еще никто ее значения. Они государственные функции превратили в государственные услуги. Эти государственные услуги они передают частным компаниям. То есть, понимаете, государство, оно тоже сужается, как шагреневая кожа, оно само отдает свои функции. А зачем тогда потом нужен будет вообще-то государственный аппарат, если все функции государства переданы частным корпорациям, через аутсорсинг, так сказать, и прочее? Какие страны? Во всех у нас идет. У нас принята концепция, так сказать, да, уже закон о том, что у нас государственные функции теперь называются государственными услугами. Вот. И дальше, так сказать, на этой почве происходит, так сказать, да, передача и системы здравоохранения, и образования в частные руки. Сначала через платные услуги, а затем платные на руки. Вот. Это везде происходит. Это идет раз государствление. В этом смысл вот этой неолиберальной революции. Она в конце 70-х, начале 80-х годов началась эта неолиберальная революция. Вот. Но она переходила сначала только на сферу действительно экономическую, на сферу социальную. А сейчас, когда началась, произошла перестройка, когда это уже стало всеобъемлюще, это стало возможно перейти на другие уровни. Вот, потому что, вспомню, да, ВТО, что такое ВТО? Это не только организация, которая торгует товарами, она торгует услугами. Поэтому, когда мы делаем, превращаем государственную функцию в частные услуги, в услуги, то, естественно, их приватизируют. А ВТО, так сказать, да, в то, что мы присоединились к ВТО, дало возможность... иностранному капиталу чувствует себя так же спокойно, как частному капиталу. Соответственно, все эти услуги будут приватизироваться не нашим капиталом, который недостаточно, а иностранным капиталом. Происходит, опять-таки, все это незаметно по принципу этой лягушки. Вот, гениальный образ, да, очень, так сказать, как бы символичный. Вот, поэтому они, значит, имитируют. На эти бумажки они скупают все эти активы, так сказать, и дальше, уже более серьезные вещи. Поэтому им этот государственный долг, он им нужен. Это все нужно, пока есть возможность скупать эти активы. А потом, когда все это будет скуплено, и, кстати говоря, активно идет процесс скупки земель по тем или иным, так сказать, видам тоже, это другая тема. Вот, и умные товарищи, банкиры, как, так сказать, показывает практика тоже, они сейчас пришли к активной скупке земли везде и всюду, где это можно. Не случайно, так сказать, это тоже все делается. А дальше, так сказать, да, когда доллар, эта бумажка из воздуха сделанная, выполнит свою миссию, вот, можно будет, видимо, переходить к какой-то другой форме электронных денег или еще чего-то, а может быть уже просто непосредственно к тотальной власти, потому что параллельно с финансовой и политической властью они очень активно устанавливают вот эту вот духовную власть. Духовную власть, это уже другая опять-таки тема, фактически навязывая совершенно свою форму, ну, форму сознания, тотально дебилизируя население планеты через демонтаж системы образования, через, так сказать, да, замену просвещения чисто развлекательной сферы. И они действительно реально, мы получаем производство, то есть идет процесс производства дебилов, в смысле слабых умом людей, ни в коем случае не ругательное слово сейчас. Вот. И вот этой массами, так сказать, да, непросвещенных, плохо образованных, так сказать, да, фанатов, так сказать, которым внедряют, так сказать, да, внедряют в сознание только определенные клише, символы, вот очень легко управлять. А дальше с ним можно делать что угодно. Сокращать их население, там, через войны, через вирусы, с помощью вируса для Европы. Понятно, это какой процесс, почему голубая стратегия реализуется, потому что в результате гомосексуальных браков не будет детей. Вот у них и так рождаемость, так сказать, да, наливается через аборты, через эвтаназию, через гомосексуальные браки. Это они вообще решают проблему рождаемости. Ювенка тоже сокращает. Ювенка, потому что, простите, после того, как ты посмотришь на то, что делается, никакой нормальный человек не захочет иметь детей. Ну, а если ты молодая семья, и ты видишь, что делается, что права ребенка, да, ну, какой нормальный человек захочет? Ну, конечно. Вот. То есть всеми силами для каждого сегмента общества, для каждого региона у них как бы свои стратегии, так сказать. Да, там для Китая уже разработаны тоже соответствующие вирусы, запускаешь, так сказать, и планы населения. Мне кажется, мы должны показывать механизмы. Почему? Потому что если мы по механизму, как это делать, мы видим конкретно кто. Сейчас, извиняюсь, вот на примере по принципу я показала, да, конкретно люди, которые это делали, опять-таки, речь идет о представителях тех банковских структур, которым нужно поставить это под контроль. Это некая сила, понимаете, некое абстрактное зло пришло и, значит, давит, вот как они пытаются представить. Ребята, большой брат смотрит на тебя, и что бы вы ни делали, так сказать, вам уже не спастись. Или там вот эти все теории Айка, да, о том, что все, что у нас происходит, это результат деятельности гуманоидов, которые прибыли с другой планеты, сокупились с людьми, получились вот эти вот рептилоиды, да, и вот дальше они показывают, смотрите, Ротшильды, Рокфеллеры и прочее, смотрите, так сказать, у них черты лица рептилоидов, потому что они наследники, значит, эти дела. Но, с другой стороны, он может быть где-то близко к правде, возможно. А потому что, да, их политика настолько антигуманна, что она плохо согласуется с человеческой сущностью. Человек начинает верить уже, да, думать, что действительно, наверное, тут что-то уже не то. Это, видимо, это уже не люди, не люди. Вот. Но если это не люди, если действительно, так сказать, это все дело гуманоид, тогда зачем сопротивляться, если мы просто объект некого эксперимента, да, и что бы мы ни делали, все равно, так сказать, вся эта система, она работает так, что мы ей противостоять не сможем. Это очень удобно, поэтому еще раз говорю, я студентам говорю, ребята, поймите, вся эта теория заговора, все эти конспирологии, вся эта оккультизм, он работает именно на то, чтобы вам внушить, что бесполезно сопротивляться, что это уже мощное такое течение движения, которое делает свое дело. Вот, и поэтому, когда говорят «они», да, не конкретизируют, указывают, так сказать, это все правление. Я исхожу абсолютно с другого, как раз наоборот, конкретно, что наша задача – это показывать, что это все делают конкретные люди, которые создали в силу своего мировоззрения, да, определенную систему управления, вот, которая плодит им подобных и плодит соответствующее общество и людей, которыми очень легко управлять. Этот процесс имеет очень давние корни. Мы сможем проследить, да, историю этих ростовщиков, жрецов. Поймите, жрецы, ростовщики – это одно и то же. Они выполняли изначальную функцию. Потому что для того, чтобы внушить человеку, что деньги есть главная цель жизни и одновременно способ управления, это нужно, да, заменить сознание. Отменить сознание, так сказать, перестроить его, да, с того, что нам было дано изначально Богом. Бог есть любовь, и главная ценность – это любовь. Возьми ближнюю, как себя своего, мы изначально исходим из этого. Но заметьте это другим, так сказать, да, что в основе всего лежит не любовь и не братство, в основе всего лежит стремление человека стать как Бог. Каждый должен стать как Бог. То есть конкуренция, война, да, битва между всеми. Вот. Это внушалось сначала узкому кругу лиц, так сказать, затем эти ростовщики-жрецы стали совершать, вот как Тим Юрьевич в своей книге пытается тут показать, денежную революцию. Она прошла множество этапов, но все сильнее и сильнее этот вирус религии денег, религии, она внедрялась, распространялась, извращая все другие формы религии. И, в первую очередь, значит, конечно, католицизм, который в Европе, так сказать, это, держал все это европейское сознание. Началась его очень активная иудаизация очень давно. Активно это перешло в фазу уже в XI веке, когда произошла папская революция. Ну, а затем добила ее уже реформация, которая фактически превратила, да, деньги, богатство в объект поклонения, сакрализовав их. Да? Лютер писал, что можно успех в этом мире можно добиться только с помощью богатства, а успех – это есть показатель твоей избранности Богом. И дальше все работало на это. Вот. Поэтому речь идет именно о том, что это система отношений между людьми, которая создавалась очень давно, это действительно реально шла битва. Но в основе него все-таки лежала, естественно, духовная борьба, борьба религии. Религиозность, нужно было изменить сознание. Почему обратить внимание всегда, когда происходило в обществе новое какое-то религиозное течение или мировоззрение, начиналась борьба за что? Главное. Борьба за детей, зависит, что кто будет контролировать систему образования. Вот когда когда в начале 19 века сформировался достаточно крупный сегмент либерального масонства или масонского либерала, они сначала не называли себя либералы, это были масоны, а потом они стали действовать под видом либеральных партий. И вот вся первая половина 19 века в Европе, посчитать в любой стране, главный вопрос, который сотрясал все эти общества, во Франции, или в Италии, в Бельгии, это школьный вопрос. Кто будет контролировать школы, католики или либералы? Вот. Либералы уступали за свободные школы, да, свободные, так сказать, от... Да, изучаем католицизм, христианское богословие, но как факультатив. Вот. А эти выступали, так сказать, из-за того, что мы должны сохранить христианскую этику. Вот, поэтому через систему образования этот процесс и шел. И везде фактически сейчас уже на базе... Процесс образования получил, значит, соответственно, либеральную направленность. А сейчас, вот начиная с тех пор, как пошла глобализация, речь идет вообще о демонтаже системы образования. Понимаете, почему? Потому что с тех пор, как наклынули мигранты в Европу, вот, эта система образования стала ориентироваться на них. Вот. Зачем нам умные мигранты, зачем нам просвещенные мигранты? Мы должны сохранить массу легко управляемого быдла. Вот. Соответственно, вся система образования стала... А сохраняются только частные школы, хорошие школы, какой-то себе для элит. Для себя они сохраняют. Даже возьмите Англию, да, какая там общая система образования, сам, и какие там вот эти вот частные колледжи, на которых обучается верхи общества. Вот. То есть и через поколение что мы получим в итоге? Да, вот таких школ, которые действительно реально дебилизируют население. И то же самое идет процесс в развивающихся странах. Абсолютно тот же процесс. Общая сама система образования такова, что она не дает человеку возможности, во-первых, получить правильную нравственную установку, вот, потому что их просто нет. Да. Во-вторых, она не дает возможность получить ту сумму знаний, которая представляет систему знаний, учит человека думать и мыслить. Готовит сейчас узких специалистов, винтиков, да, которые приспособлены в том, чтобы их инкорпорировать в эту систему, бизнес-систему, в качестве недумающих исполнителей, и все. Вот. И, соответственно, какой-то определенный набор принципов. Вот. Ну, то, что происходит у нас в стране, вы это видите, как, так сказать, да, по системе образования, что у нас происходит и как это масштабно осуществляется. Я, как человек, работающий в системе образования, с этим сталкиваюсь каждый день. Вот. И все, что у нас делается, ну, сейчас я не буду эту систему образования говорить, она тоже направлена на то, чтобы фактически превратить, резко, так сказать, да, снизив этот уровень, подготовить людей исключительно потребителей определенных товаров. Вот, а не людей мыслящих. И еще нашумевшее выступление за Фурсенко, да, еще нашумевшее выступление этого замминистра информации, да, не слышали, в МГУ недавно выступал и открыто, так сказать, да, провозгласил, говорит, что журналисты, они ни в коем случае, на факультете журналистики он выступал, говорит, ни в коем случае не должны учиться оставить какие-то ценности, выполнять какую-то миссию. Короче, ваша задача, поскольку журналистика – это бизнес, служить дяде, который платит вам деньги. Все, открыто в лоб. И как кто-то там пытался вякнуть, он его посадил. Говорит, вы ничего не знаете, не понимаете, что вас ждет, и вы должны быть готовы делать то, что вам скажет босс. Все уже открыто, значит, на уровне, на таком уровне. И система образования. Вот, поэтому дело не в том, что, так сказать, еще некая узкая группа людей, а то, что эта узкая группа людей, она получает возможность за ключевыми сферами деятельности контролировать, так сказать, 1-2 человека могут сделать революцию. Пати по мне, да, не было бы Горбачева, мы же не знаем, что было бы. Да. Но был бы кто-то другой. Был бы кто-то, на его месте. Был бы кто-то другой на его месте, да. Но в любом случае, все дело, опять-таки, узкая группа людей. Помните, еще начиналось? Начиналось с маленькой межрегиональной группы, которая на Верховном Совете заявил, что вот это есть группа маленькая, да, меньшинство прогрессивное, которое противостоит агрессивному консервативному большинству. И пошла ломка сознания. Ну, вот, что такое средства массовой информации, что такое информационная война? Это, в общем-то, основной, в наше время это основное орудие управления, основное орудие. Я всегда студентам тоже говорю, что при всей силе финансов, при всей силе, так сказать, политических институтов, самое главное – это контроль за сознанием, потому что то, как мы что-то понимаем, дает нам возможность и действовать. И в этом плане вот мой любимый образ – это образ изумрудного города. Я говорю, мы живем в изумрудном городе. Вот, мы считаем его зеленым, потому что мы носим зеленые очки. Значит, что нам нужно? Снять очки. Да? Казалось бы, так просто. Но вот на то, чтобы мы не сняли эти очки, работает вся информационная машина. И Россия в том числе. Да, везде. То есть простой такой шаг – взять и снять, и вы увидите, что так. А вот она на этой работе, что у вас даже мысли не было, снять и поднять. Понимаете, вот такая действительно реально идет война, битва за умы. Поэтому, когда мы говорим о конечной цели вот этих вот ростовщиков, жрецов, мы говорим, что и конечная цель, это опять-таки вещь, иррациональная – это тотальная власть. Понимаете, все, то есть, потому что, еще раз говорю, я, как уже это неоднократно говорила, занимаясь этими оккультными обществами, могу констатировать, что это главное их призвание, главная цель этих обществ, так сказать, это инкорпорировать в себя и обеспечить преемственность тех кадров, тех людей, тех личностей, которые обладают патологическим стремлением к власти. Нормальный человек, он не может попасть в это оккультное общество. Нормальный человек не сможет долго держать под своей властью другую личность. Знаете, это иссасывает, это способствует деградации личности. Потому что каждая личность развитая, духовно развитая, она самодостаточна. А человек ущемленный, он не самодостаточен, как любое зло. Зло, что такое зло? Зло – это пустота. Отсутствие добра. Зло – это отсутствие добра. Соответственно, он должен, так сказать, как-то компенсировать. За счет чего он компенсирует свою пустоту? За счет того, что он внедряется к добру и пытается из него что-то сосать. Вот. Да? То есть, поскольку он сам не может реализоваться, вот, он сам утверждается за счет другого. Ему для этого тотальная власть нужна. То есть он может возвыситься, только понизив другого человека. Вот это и есть грех гордыни. Да? Встать выше другого, в любом. Высшее проявление гордыни – это тотальная власть над другим человеком, то есть власть над его волей. Над его, не просто над его, а власть над его душой. То есть ты полностью заменяешь Бога. Да. А идет это все, опять-таки, очень интересно, если мы проследим. Все-таки мудрая книга, да? И проследим истоки этого всего. Идет от очень простого факта. Помните, когда Адам и Ева совершили грехопадение. Они были изгнаны из рая, да? Но они же общались с Богом до этого. Общались. И когда они были изгнаны, они не хотели, понимаете, терять этой связи с Богом. Вот. Они поставили, да, свою целью попытаться, да, вот восстановить это духовное единство, которое прошло, попытаться восстановить. То есть не было противостояния между изгнанными из рая людьми и между Богом. Правильно? Но потом у них появляются дети Авель и Каин. И Авель продолжал эту традицию, а Каин нет. Каин смог совершенно спокойно убить своего брата. Кому, как вообще могла в голову, как прийти такая мысль, идея убить своего брата? Это же творение Божье. То есть что он сделал? Он убил то, что создал Бог. Вот это и был антибожеский акт, понимаете, восстание против Бога. Не Адам и Ева, а именно Каин совершил это восстание против Бога. Вот почему Бог и сказал, да, что не будет у тебя земля родить. И он вынужден был бежать от людей, ну, там, от своих, так сказать, потомков, то есть от потомков следующих Адама и Евы. Это был Сиф, да, вместо Авеля родился Сиф. Вот. И дальше мы видим что? Что Каин, в силу того, что он оказался проклятым, Каин, да, так сказать, с Каинной печатью, он стал вести совершенно другую жизнь. Он стал вести жизнь без Бога, и он стал создавать человеческую цивилизацию. Ведь каиниты, они создали все: ремесла, науку, они создали города, они отгораживались, потому что они боялись сначала, да, они сначала в основе жизни лежало вот это противоборство, борьба, конкуренция, да, вот. То есть что получалось, что они отсутствие вот этой связи с Богом, духовной связи с Богом, компенсировали за счет создания чисто человеческих творений. Вот они создали человеческую цивилизацию, каинитскую цивилизацию. Технократическую. Да. То есть цивилизация, она прогресс во всем, только одного нет, духовной жизни нет, понимаете, а все остальное есть. Вот. А Сиф последний, он не создал ничего великого. Почему? Потому что он жил с Богом, он занимался богослужением. Вот, он жил просто, но ему этого хватало, потому что он был един с Богом. И вот так они и эти две цивилизации пошли. Цивилизация каинитская, которую называют сыны человеческие, и цивилизация, связанная с Богом, да, которую называют сыны Божьи. Шли параллельно, не пересекаясь, это было духовное различие. А потом произошло, что слияние, помните, нам писано, значит, соблазнились сыны Сифа на красоту дочерей Каина, и все. И произошло это слияние. Дальше, так сказать, да, не каиниты стали подниматься до уровня Сифа, а Сифы до уровня каинита, потому что, опять-таки, зло, оно агрессивно, это пустота, которая втягивает в себя добро и начинает его переваривать. Вот оттуда это пошло, понимаете? То есть это никакая не национальная, не расовая, это чисто духовная борьба. И люди различаются. Понимаете, мы все братья. Всегда говорю, мы же все от одной матери, праматери родились от одного отца. Что нам делить, мы все братья? Но мы все отличаемся духовно. Вот вам духовный выбор. А потом Христос это сформулировал очень просто. Нельзя служить Богу и мамоне. То есть либо выбирайте этот путь служения Богу, любви, добра, когда человек человеку брат, либо выбирайте путь мамоне, вот, так сказать, да, Бог, богатство, причем во всех представлениях, да, то есть когда человек встает на место Бога, вот. И, соответственно, это порождает абсолютно все. Войну – это конкуренция, да, это стремление к богатству, самоутверждению, то есть вот все те злые качества, которые, так сказать, да, противостоят вот этим вот добрым. Все. Вот и вся идеология, понимаете? А все остальное – это попытка вот это слияние каинитов и сифитов, так сказать, да, дать им какие-то такие прикрывающие, скрывающие суть формулировки, все эти измы. Как угодно, да, либерализм, фашизм, так сказать, коммунизм, это все не отражает реальность, это все пустые слова. Есть на самом деле два пути. Поэтому, когда Советский Союз выбрал путь вот этот вот, да, попытались реализовать, давайте будем быть, как братья, вообще говорили, эксперимент, нигде такого никогда не было, прочее. И никакая идеология не смогла объяснить, что же у нас такое было. Да? Никакая идеология, почему коммунизм-то провалился? Да потому что не отвечала на тому, что было на самом деле. Вот, она была настолько абстрактна, настолько пуста, что она не объясняла суть этих отношений. Ну вот, и надо было это дальше развивать и при всех этих отношениях прийти просто к одному, прийти к признанию, да, к Творцу, признанию Бога. И, это бы, и все наши отношения, они бы наполнились вот этим духовным содержанием, потому что, понимаете, ну нельзя заставить человека насильно, да, любить другого, дать быть другом, быть братом. А у нас так и сделали, нас объединили и сказали, все, ребята, любите друг друга. А вот там, понимаете, капитализм, там так хорошо, вот там так здорово, так клево, потому что все процветают, витрины и прочее. А нас здесь заставили сидеть и друг друга любить. А вот там никто друг друга не любит, там все индивидуалисты. Смотрите, знаете, как здорово живут. Вот опять пошло это каинитское, да? Вот. Потому что нужно было изначально воспитывать, да, на истинных ценностей любви и братства. А когда бедным детишкам нашим, то есть нам всем, надо была замечательная система образования, но при этом мы знаем, что было с идеологией, ну, кто понимал там этот коммунизм, да, ну, кто его всерьез принимал. Да, понятно, понимаете, все с детства, дети особенно, они хорошо к лжи чувствительны, мы все чувствовали некое несоответствие, понимаете, нашей реальной жизни, нашим реальным ценностям. Воспитывались мы все на русской литературе, на русских писателях. И фактически русская литература, предметы русской литературы заменяли нам уроки нравственности. Вот именно там, почему так важна была, да, литература. Мы учились этике, мы рассматривали, что это такое человек, каков смысл жизни. То есть нам давали вот этот предмет, а сейчас его нигде не дают. А тогда давали. И потом, когда мы сталкивались с жизнью, с этой идеологией, мы понимали некое несоответствие. Вот почему, когда началась перестройка, все захотели, чтобы вот эти ценности, что у нас есть, они пришли в соответствие с идеологией. Поэтому хотели-то совсем другого, понимаете? И ругали людей, так сказать, не за то, что они навязывали нам идеи братства, а как раз наоборот, что они не соответствовали этим идеям братства. Вот и эту бюрократию, партийную эту верхушку, государственную верхушку, ее ругали именно за то, что она отделилась от народа. Не жила не как все, а жила совершенно иначе, ориентируясь на западную систему ценностей. Вот, так что все очень просто, а с другой стороны, реализовать все это сложно, потому что да, чем проще идея, тем сложнее ее платить. А вот когда идеи очень сложные, понимаете, почему сейчас так много нам всяких идей дают и заставляют нас, давайте, формулируйте русскую идеологию, и так, и сяк. Вот когда идеология сложная, то ее как раз очень легко реализовать, потому что всегда можно сослаться на то, что вот слишком сложно это видеть, чтобы ее, так сказать, да, реально это воплотить. Поняли, ну да. А когда все очень просто, когда тебе даются два пути, да, вот путь христианский, а вот путь антихристианский, а другого нет, а вот только да, вот и выбирай. Ну вот тут вот ломка и начнется тогда, да. Почему, так сказать, да, все так боятся сказать, что всему виной капитализм. Потому что капитализм, так сказать, это и есть просто форма кайнитской цивилизации. Это просто так кодовое название для этой кайнитской цивилизации. Давайте уберем эти «изм» и дадим реально, так сказать, определение тому, во что нас внедряют. А дальше кайнитская цивилизация, она имеет возможность как раковая опухоль распространяться. И она будет распространяться на все сферы. Поэтому если сначала у нас была эта кайнитская цивилизация только в отношениях производственных, да, общественных, социальных. Теперь она спускается уже в образование, в здравоохранение. Ничего вы хотите, конечно. И эти голубые браки, и эту ювенальную юстицию, и это поедание детей, и прочий каннибализм открытый. Это все будет, потому что это, причем чем дальше, тем больше. Вот. Тем более мы же интегрируемся в мировой порядок, а мировой порядок, он приступает уже к финальной стадии, завершающей стадии, так сказать, да, своего воплощения всего этого. Вот что же вы хотите? Давайте тогда определяться. Либо мы интегрируемся в эту кайнитскую цивилизацию, либо мы четко заявляем, что мы выбираем иной путь, христианский, против этого. Все. И ничего больше не надо. Понимаете? А так мы так и будем все время спорить друг с другом, писать всякие идеологические платформы. Они ничего не приведут, потому что это все сотрясание воздуха. Надо определиться в фундаментальных ценностях, в системе ценностей. Вот. Если ты говоришь А, говори Б, и дальше весь алфавит. А у нас этого не делают. Поэтому получается, что мы все время в таком каком-то подвешенном состоянии. Да? Вот. И с одной стороны, так сказать, кричат о том, что мы должны показать миру что-то совершенно новое, воплотить, так сказать, православную Россию, а с другой стороны, всеми темпами активно продолжается приватизация. Приватизация, распродажа всего и вся. Вот и как это сочетать? Вещи совершенно не сочетаем. Считаю, что мы пока не обладаем достаточными силами, чтобы открыто противостоять. А дальше у нас будет больше сил. Дальше. Если у нас уже целое поколение детишек сейчас будет воспитываться на этих ценностях. То есть, понимаете, чем дальше... Они уже давно воспитываются на этих ценностях. Да, нет, то сейчас это уже открыто. Тогда еще как-то прикрывалось, да? А дальше открыто. И чем дальше, тем больше, потому что поколение, которое еще помнит человеческую жизнь, оно уходит, а приходит поколение молодое, которое ничего другого не видело, абсолютно значит, ничего. Значит, нам, знаете, нужен такой же человек, можно сказать, тиран, как Сталин, который будет жесткими методами отстаивать. Или один человек страну. Никогда ничего не сделал. Это система. Дело в том, что Сталин действовал в соответствии с тем, что ждала от него очень большая часть общества. Вот, потому что большевики, они во многом извратили те идеи. Сталин, то есть он реально попытался повернуть на интересы широких масс русского народа. И поскольку это отвечало, это и шло, понимаете? А сейчас отвечают люди сейчас, знают ли они чего? Все-таки давайте исходить из того, что тогда Россия, она все-таки была еще традиционной Россией. Все-таки 85% населения были крестьянство, значит, люди православные. Пусть даже, так сказать, они не были таким верующим, но... Не, ну, скажем, ценности социализма и коммунизма, они очень близко совпадают с христианством, да. Поэтому мы можем сказать, что если даже Бог, там, ты в церковь не ходишь, но ты живешь по заповедям, да, которые... Все лозунги, которые решали Сталин, да, так сказать, все-таки шла о социалистическом отечестве, то есть об отечестве для всех. Они были понятны, они воспринимались обществом. А сейчас, понимаете, чем дальше мы идем, тем больше общество оказывается нравственно дезориентировано. У нас же как? У нас же плюрализм. Причем плюрализм не только идеологический, плюрализм мировоззренческий, а мировоззрение определяет систему ценностей. То есть, когда мы говорим плюрализм, когда у нас исключается из Конституции государственная идеология, это говорит о том, что каждый имеет свою систему ценностей автономно. И как же в этой автономной системе ценностей, когда у каждого свое понятие, как этих людей на чем объединить? Поэтому, если сейчас выйдет какая-то личность, там, ну, типа, да, там, Сталина, например. Ну, обратится он, а кто его даже поддержит? По вопросам, около 50% населения России, оно с радостью восприняло бы возвращение сталинизма. Конечно, оно восприняло, так сказать. Но опять-таки, понимаете, а чего оно хочет? Оно хочет, чтобы Сталин устроил, новый Сталин, да, чистку, чтобы он покончил с этой, с олигархатом, чтобы он покончил с этой коррупцией. А, простите, коррупция – это принцип организации нашего государства, как пошутила, как Владимир Соловьев в одном из шоу сказал, говорит, ну, что вы покушаетесь на основу государства, потому что против коррупции. Все государство американцы нам построили. Тем более, что, так. Они этого хотят? Или они четко хотят, или им ясен позитив, которым, да, или то духовное содержание, и, соответственно, социальное, политическое, которым будет наполнена эта программа. То есть, понимаете, Сталин, нужна новая фигура Сталина. Именно потому, что люди устали от того разрушительного процесса, который идет. Созидания-то нету. Но вот и получается, то есть, если придет сильная личность, как она сможет действовать? Она, ей что, придется действовать исключительно с помощью насилия? А где-то объединяющие всех идей, если у нас капитализм, опять-таки говорю, как идеология, ну, опять-таки, как вот этот, вот мы говорим, кодовое название, да, он же процветает во всем и вся, понимаете, в сфере, во всех сферах. В системе образования это дают, да, в детских садах это мучат, в школах это мучат, во всех сферах, это везде и всюду, понимаете. Либо это нужна очень сильная духовная личность, понимаете, духовная личность, который действительно, понимаете, вот снимет эту завесу, вот снимет эти зеленые очки и скажет: ребята, мы все в зеленых очках. И тогда, так сказать, да, человек в себе вспомнит, пробудится вот все, что в каждом где-то все равно в глубине души-то лежит, то, что человек, мы все потомки людей православных, и это, понимаете, невозможно убить уже это на уровне генетической памяти. Вот. Либо это придет личность, да, которая будет действовать исключительно с помощью карательных мер, но тогда ни к чему хорошему это не придет. То есть нужна очень сильная духовная личность. А в свою очередь, эта духовная личность, она может только возникнуть в определенной среде. Вот она тоже сама по себе из ничего тоже не появляется. Ну вот Сталин, поэтому... мало того, что жил в традиционном обществе, так он еще и семинарию уже закончил. Конечно, да. Сталин был православным человеком. В любом случае, то, что реализовал, так сказать, ту политику, которую Сталин реализовал, вот, этому делает только человек государственного мыслящего, умеющий мыслить государственным мостами, человек, у которого совершенно четкая система ценностей, да, близкая к крестьянству. Я имею в виду понимание вот того, что есть народ, что есть государство, кого должна быть политика. А сейчас, говорю, есть ли такая среда, которая это формирует, если абсолютно все, да, вот закатывают, так сказать, загоняют вот в это поле капитализма, когда даже русскую православную церковь заставляют признать, да, что возможен бизнес капиталистический, что возможен православный банкинг, что возможно то, возможно все, то есть бьют уже по святая святых. Но здесь-то это вот это невозможно. А это вот, так сказать, тоже загоняют. Получается, что постоянно, знаете, светских партий нет, светских организаций нет, светских движений, остается православие как альтернатива капитализму. Но и православие вот тоже всячески пытаются это сознание окапиталистичить, да, обуржуазить, вот, чтобы таким образом полностью нейтрализовать. Вот. И, кстати говоря, Ватикан в этом плане роль играл, так сказать, такой, что это союз одновременно, он, понимаете, и это есть воспроизведение капиталистической системы, католической системы ценностей, которая очень хорошо интегрировалась, вписалась в этот капиталистический порядок. Вот. Поэтому, если за союз с Папой Римским, тогда мы должны понимать, что в каком направлении этот Ватикан идет, и тогда идти с ним. А вот куда мы придем, это показало вот нынешнее событие с Папой Римским. Ольга Николаевна, а вот из сегодняшней беседы мы выяснили, что но, в принципе, вот это вот то, что случилось с Бенедиктом XVI, вероятно, приведет к тому, что уровень все-таки значимости католической церкви, наверное, понизится. Может быть, нам в России, православию, как бы воспользоваться ситуацией и свою вот эту как бы христианскую ветвь православия принести, как бы замещая вот дискредитировавшему себя католицизму в лице Ватикана. Вы об этом не думали? Так нет, а так оно и есть, понимаете, православие-то оно последнее стоит и держится, потому что православие – это истинное христианство, неискаженное. Я имею в виду учение. Я говорю о том, как часто, так сказать, да, в реальной жизни это пытаются реализовать отдельные личности. Вот. Но я сейчас говорю о церкви именно как о сообществе людей, верующих во Христа. Вот. И в этом плане я говорю, что наша главная задача – это просто не бояться говорить правду, не бояться, потому что очень часто действительно все обусловлено тем, каковы установки, так сказать, каковы соответствующие требования от любого вида, так сказать, начальства или руководства на маленьком или на высоком уровне. Вот. И в этом плане у мирян она сейчас очень большая. Задача перед мирянами стоит, именно перед мирянами, потому что священнослужители, они в определенной степени, да, в этом плане ограничены их возможности доносить вот эту вот правду. Пусть она будет сформулирована, может, пока что не очень ясно, не очень красиво, не очень оточенным языком, но доносить эти истины, которые сохранились, нужно сейчас абсолютно везде и всюду, и в первую очередь, конечно, детям и юношеству, и молодежи, потому что для молодежи очень большое значение имеет то, понимаете, кто обладает вот этим вот, кто обладает инициативой, потому что они, так сказать, признают сильнейшего. Кто сильный, значит, тот и прав. Поэтому, когда мы все время отступление, когда мы выступаем как некая маргинальная сила, да, вот есть православные, так сказать, которые выступают за некие традиционные ценности, которые цепляются за прошлое, непонятно за что, вот, надо его модернизировать и прочее, то это выглядит смешно, и, конечно, аж никто не будет слушать. А надо как раз объяснять, что это единственный путь, в котором нам вообще остается. Вот я всегда говорю, ребята, без духовного взгляда на эту сферу вы ничего не поймете. Экономику вы не поймете без духовного видения, потому что экономика – это отношения между людьми. А каковы эти отношения между людьми? Каковы их взгляды? Вот каждый, что стремится, так сказать, тот и делает. Да? Какой-то спекулянт, да? Биржевик, банкир, который вас ограбил, пытается представить свою деятельность как закономерную, как научно обоснованную, да, так сказать, а вот так вот принято свыше, так дано, что я имею право грабить, я имею право брать процент. Это преступление, потому что он тебе дал 10 рублей, а в обмен требует 15 рублей, он тебя грабит на 5 рублей. И он тебе никогда не докажет рационально, почему он тебе эти 5 рублей берет. А вот для этого была создана лженаука, да, наука такая, а фактически даже не наука, а религия денег, которую бац тебе, это свыше так дано, что так можно, так нужно. А потом еще экономикс, почитайте экономикс, макроэкономикс, прочее, вам там с помощью формул докажут, да, что кредит – это дело хорошее, проценты – дело хорошее. Дело в том, что просто он не должен быть очень большим, вот. А если, так сказать, не очень большой, то это нормально. А почему? А вот так дано. И все замирают. То есть, понимаете, вот как вот это вот, да, как перед божеством, как перед неким культом. Ну, вот опять-таки, «Изумрудный город», прекрасная сказка. Вообще, обратите внимание, все сказки мудрые, народные, они как раз об этом и говорят. Вот опять, моя любимая гениальная сказка Пушкина «Золотая рыбка». Ну, вот вам показано образ. Но вообще очень много скрытых. Конечно, да. Ну, все показано, да, так сказать, вот что все это иррациональное стремление к богатству. Старуха захотела быть богатой, стала богатой, мало, захотела политической власти, государственной власти. Хорошо. Стала царицей, опять мало. Да что ж ей не мется? Захотела стать, да, владычицей морской, чтобы рыбка была у нее на посылу, то есть захотела магической власти. Вот. Вот что это такое? Что это? А это и есть, это патологическое стремление к власти, власть ради власти. Иррациональная вещь абсолютно. Вот так вот оно и показано. То есть все об этом говорят. То есть это вот и есть ступеньки падения человека, да, нравственного падения. Вот. А нам сейчас пытаются представить везде, всюду. Хотим мы того, нет, вы же видите, да, везде. Все равно, что богатство – это хорошо. Да, бери от жизни все. Но вот этого достоин, и так, и сяк, и прочее. И не больно через все формы, через символы, через вот эти символы богатства нам навязывают вот эти маленькие дети наши. Понимаете, я почему говорю, что это сейчас главное, на что мы должны обратить внимание? Потому что все закладывается в детстве. Вот. Дело в том, что, между нами говоря, дети, да, это очень злые. Почему? Потому что у них инстинкты еще пока, да, будут. Они еще сознание не развито. Вот. И в маленьком человечке этого больше. И процесс воспитания как раз и показывает, он учит человека бороться со своими грехами, со своими инстинктами. Вот. Не поощрять их. Да? И в итоге мы воспитываем людей сильных духовных личностей. А когда с детства то, что в человеке заложено уже, вот эти, это все поощряется, и он видит, что это нормально, то, понимаете, это уже в квадрате, в кубе, все это возрастает, возвеличивает. И через поколение мы получим кого? Мы получим людей, так сказать, которые будут, да, могильщиками собственных родителей, собственных дедов и отцов, и нынешнее поколение уже тоже, так сказать, достаточно агрессивное, нам покажется по сравнению с ними ангелоподобным. Вот. Потому что там уже не будет вообще какого-либо духовного восприятия, даже душевного восприятия. Вот. Не только что духовного, а уже даже на уровне души, так сказать. Да? То есть будет устремленность на этот бизнес. А это очень легко, могу сказать, по студентам. Очень легко, понимаете, это ломается, эта вот устремленность. Даже студенты, которые студенческие куты, являются думающими ребятами, да, там девушками, да, задумывающие над смыслом и прочее. Как только они сталкиваются с реальной жизнью, ставят проблемы выживать, куда что исчезает. Все, попадает вся эта, да, внутренняя духовное терзание и прочее, начинается битва за выживание. Все, они интегрируются в этот порядок, в этот бизнес-порядок, который создается. Ну вот, поэтому тут уже кто успеет, мы все-таки еще, да, остановить этот процесс. Я говорю, так сказать, вот люди, которые это осознают. Вот. Нас не так мало, но мы, во-первых, не связаны между собой, во-вторых, человеком, мы боимся говорить в полный голос. Вот. Или эти силы, которые во власти, которые фактически все средства массового образования, то есть средства информации, образования, такое важное. То есть вот образование, работа с детьми, с подрастающим поколением, это сейчас самое главное, потому что от этого зависит. Вот опять начинается, да, битва за, вот эта школьная война, битва за умы детей и юношеского поколения. Кто нудит? Вот, потому что, еще раз говорю, у них примеров перед глазами, у них только вот такой, только негативный, только отрицательный. Вот, то, что было раньше, они могут только прочитать, помнить, но и там тоже какая драчка идет, да, в истории. Вот на каждый факт позитивный, такой же факт негативный. Думаю. И все. Да, да, если уши, и все смывается, размывается, понимаете? А, да-да-да, хорошо, но с другой стороны было то. Все были сыты прочь, но с другой стороны ГУЛАГ, так сказать, да, то, но с другой стороны это. И вот так вот все, черно-белый, как манихейской, да, черно-белый, на противостоянии ты никогда ничего не создашь. Опять-таки, позитива на полностью истинные цены, их нету, не дают. Вот, так что вот в этом плане говорят, вот ваша, отвечая на ваш вопрос, почему именно сейчас они приступили к такой тотальной, стали своей тотальной власти, потому что все, во-первых, нет альтернативы, во-вторых, так сказать, как бы они проникли сейчас уже настолько глубоко на все уровни, включая и образование, да, уже, то есть контроль за сознанием из церкви, что считают, так сказать, возможным уже открыто провозглашать свои цели. Но вот не было еще такого лет 6 назад, понимаете, а сейчас они открыто говорят. Открыто этот торн выступает, говорит, да, мы должны сократить население человечества на 2/3, потому что слишком много человеческого материала, атмосфера не выдержит. Да, то, но там еще каких-то 10 лет назад за такой, понимаете, сразу бы сказали так, расист, да, вспомнили кстати, бы. Кстати, есть даже движение за вымирание человечества в Америке, да? Кстати, организовано. Да. Пусть они первые думают. Я тебе пришлю ссылку. Один из лидеров, забыла его фамилию, консервативной партии, который создал новый консерватизм, он был человеком, так сказать, достаточно открытым, неолибералом, так сказать, он начал с того, что он стал пропагандировать вот этой прежней идеи хорошей человеческой расы. Он даже не использовал вопрос расы, он использовал, по-моему, человеческая порода. Но в одном из выступлений он открыто вот это произнес, все, человек закончил политическую карьеру, выкинули с арены, то есть недозволено тогда было, да, и его место заняла. А это было вот в конце 70-х годов, в начале, вернее, середине, когда его место заняла в итоге Маргарет Тэтчер. Это еще раньше началось. В 21-м году появилась Лига по контролю над рождаемостью. Ее возглавлял феминистка в 1921, а в 1925 году ее начал спонсировать фонд Рокфеллера. Рокфеллера, да. Да. И да, потом да, она стала да, называться ассоциацией. Вы правы, это началось еще да, давно. Действительно, Рокфеллерские фонды стали истоков еще в 20-е годы, и почему-то они использовали активно нацистскую Германию, потому что да, там возможности да, да, были. Это все так, но это не было мейнстрим, то есть это не было политической установкой, это не было программой политических партий. Он делал себе Рокфеллер тихо, спокойно, да, вот, но в программу это не вводил. А тут лидер консервативной партии, понимаете, заявляет такое. То есть это выводит на уровень уже политической программы. Вот о чем идет речь. Здесь нет. А сейчас эти ребята, это было всегда, да. Вот, но в том-то все дело, что сейчас они не стесняются выводить это и показывать, и на всех форумах уже, да, представлять это как одна из задач человека, да, ограничивать рождаемость и прочее, когда только кризис начался, мы тогда написали статью «Кризис как способ построения мирового тоталитарного государства», которое тогда процитировал Гаврила, который использовали в качестве рупора, когда он сказал, говорит, да, надо создавать новое правительство и прочее, в том числе среди этих пунктов вот было сокращение, то есть контроль за чистотой расы и прочие вещи, то есть которые характерны, так сказать, для нацистских программ. И все, и все промолчали, то есть это воспринялось как норма. То есть они проверили, они запустили пробу, все промолчали, значит, можно. Вот, и в наше время, так сказать, да, это уже вполне нормальная тема, да, да. Принято, так сказать, да, в хороших домах обсуждать такие темы, а дальше больше. И сами понимаете, когда маленький ребеночек, да, все это слышит, все это видит, для него это норма, все, попробуй его потом перевоспитай, скажи, что это ненормально, а почему есть избранные, а есть быдло, все нормально, так свыше дано, мы избранные, а эти не избранные. И начинается битва, да, и в итоге все, абсолютно все, даже учеба превращается в соперничество, вот. Понимаете, мы, например, давали друг другу списывать, потому что мы друг друга поддерживали, мы считали, что процесс обучения – это взаимно помогаем, все наши задачи делать так, чтобы все были умными. А теперь главная задача продвинуться, выскочить туда-сюда, все ориентирование на формирование лидерства, лидерства, лидерских качеств. Вот везде и всюду формируются лидерские качества. Потому что это же за счет других, а как же другие? А где же солидарность, а где братство? А вот правда, наши все равно пробивают иногда, и у нас в институте, например, я рада, когда студенты дают друг другу списывать, когда они распределяют между собой, кто какие будет шпаргалки делать. Я счастлива. Понимаете, что да, что вот это, несмотря на все эти дела, они дают, и понимаете, через превозмогают, так сказать, да, все эти, вот, они все равно хоть как, но своему товарищу, так сказать, как-то вот засунуть, чтобы вот, не дай бог, какой бы он ни был, понимаете, вот мне нравится это, какой бы ни был национальность и прочее, все равно срабатывает на этом генетическом не уровне сместить, чувство товарищества, да, братства и все. Все равно почему-то именно, не знаю, почему-то в МГИМО как-то вот особенно, может быть, традиция все-таки, потому что институт изначально формировался как институт, который формирует людей, которые отстаивают государственные интересы. И, видимо, при всей этой ломке и перестройке все равно что-то остается, наверное, да, вот эта солидарность все-таки, что мы должны совместно противостоять тем, кто хочет нас уничтожить. Так что вот на этом, так сказать, да, ноте радостной, что все-таки за все за тем, так сказать, да, потеряно. Не все потеряно, что... Нет, в любом случае, конечно, с Божьей помощью, вот отчаяние и уныние – это грех, поэтому тоже, опять-таки, может быть, немножко в сторону ходя, но я что хочу сказать, понимаете, агрессия, она кроме агрессии ничего не воспитывает. Ну, вот, когда мы с утра до вечера видим литературу, фильмы, так сказать, вообще общий, так сказать, да, культурный антураж направлен на агрессию, это в итоге порождает у детей депрессию и у юношества вообще у всех депрессии. Вот, поэтому я считаю, что мы как можно больше должны нести добра и позитива, понимаете, во всех формах, во всех сферах, которые мы можем, и не стесняться этого. Понимаете, вот просто так же настойчиво, так же упорно нести добро, вот как Христос шел, его избивали, да, ему... А он продолжал, понимаете, нести этот образ богоподобного человека, потому что он был богочеловеком. Так же, так сказать, нам тоже везде все равно всегда только добро, только не, всеми силами, через живопись, через музыку, через науку, так сказать, через добрые дела, просто любое, как я учу своих, просто любое доброе маленькое дело, оно уже тебя воспитывает, уже сделай, исходи из того, как вот мне, как, так сказать, мне быть, как вот начать. Просто с того, просто протяни руку позже. Вот, видишь человека нуждающегося, видишь падающего, подними. И вот так в каждой сфере, во все. То есть будь христианином в реальном твоем конкретном деле, а не на словах, и не формируй ты эти идеологии, которые ты никогда не сможешь, а конкретными делами все это делай. Поэтому если каждый на своем месте будет сделать все возможное, почему именно с этим, вот тогда это все будет превращаться, вот эти маленькие ручейки, в такую одну большую реку, которая в итоге, конечно, с собой просто не поглотит, а растворит вот эту вот реку насилия, так сказать, да, эту реку наследников каинитов, которые фактически к чему бы ни прикоснулись, они все умерщвляют. Вот. А у нас, наоборот, к чему мы не прикоснулись, мы должны все оживлять. Вот этим вот светом, этим духом любви и добра. Вот, видимо, так, наверное, потому что по-другому не вижу, как мы можем в наше время действовать, чтобы, так сказать, этот процесс разрушения остановить и начать иное, да, созидание.